Рао так и осталась у Дженсен в объятиях. Она погрузилась в мрачную апатию. Дженсен гладила ее по спине, потому что просто не могла придумать, что еще можно сделать. «Что?» — переспросила астробиолог очень тихо и отстраненно. «Я сказал, что твоей вины тут нет», — повторил Хокинс. Дженсен почувствовала, как Рао застыла. Все ее мышцы напряглись, словно ее ударили. «А кто сказал, что есть?» — возмутилась она. Дженсен попыталась поймать взгляд Хокинса, дать ему понять, чтобы он прекратил. Но майор на нее не смотрел. Он смотрел астробиологу в лицо. «Ты ничего не могла сделать». Попробовал Хокинс изменить подход. «Знаю. Я врач. Спасибо, я и так знаю, что могу, а чего не могу». Рао высвободилась из рук Дженсен так, что они обе полетели в разные стороны. Оказавшись у дальней стены отсека, астробиолог оттолкнулась, направляясь к спальному отделению. «Я знаю, что у вас со Стивенсом были чувства к...» Хокинс совсем сбился. Дженсен стало его почти жалко. Она покачала головой. Майор опять не понял подсказки. Она провела пальцем поперек горла. «Прекрати», — подумала она, словно он мог услышать ее телепатически. «Просто заткнись». «Он был хороший человек», — выдавил из себя Хокинс. У Рао глаза заблестели от близких слез. «Прошу прощения. Пойду освежусь», — сказала она и исчезла за люком спальни. Хокинс повернулся, чтобы воззвать к Дженсен, но та уже летела через отсек. Протиснувшись сквозь люк, она увидела, что Рао вцепилась в поперечины душевой кабины. Та представляла собой пластиковый мешок на каркасе, который мог складываться, когда в нем не было надобности. Похоже, астробиолог попыталась его открыть, но не справилась с защелкой. Дженсен подплыла к ней и протянула руку, чтобы открыть защелку. Душевая кабинка открылась и автоматически расправилась во всю длину. Рао осталось висеть в воздухе, уставившись на нее. «Такое чувство, что мне надо драить себя, пока кровь не пойдет», — прошептала она. «Такое чувство, будто я вся в крови. Меня ведь там не было. Я ни к чему не прикасалась, понимаешь? Я чистая. Но такое чувство, что я инфицирована». Дженсен положила руку Рао на плечо. Та ее не скинула. Спустя мгновение из ее груди вырвалось рыдание, глубокое, сотрясающее плечи. «Прошу прощения, мэм», — сказала астробиолог срывающимся голосом. «Прошу прощения». «Плачь, плачь, детка», — отозвалась Дженсен. «Не надо бороться со своими чувствами. Все нормально». «Нет», — возразила Рао. «Нет. Мне нельзя. Нельзя, чтобы он видел меня такой. Он сделает из меня убитую горем вдову. Он будет так мне сочувствовать». Дженсен ее понимала. «Я его к тебе не подпущу», — пообещала она. Астробиолог посмотрела на нее с благодарностью, а потом коснулась своих устройств и переместилась к ближайшему экрану, на котором начал разворачиваться список телеметрических показаний. «Что ты делаешь?» — спросила Дженсен. — Это данные, которые Рам собрал в ходе операции. Надо их просмотреть и попытаться понять, что произошло. Дженсен такое было совершенно непонятно, но она знала, что разные люди горюют по-разному. Она погладила Рао по плечу, а потом уплыла из спальни, закрыв за собой люк на молнию. Орион был слишком тесен для того, чтобы побыть в одиночестве, но она постарается обеспечить напарнице максимальное личное пространство. Парминдер Рао. Когда умирал мой дед, примерно 6 лет назад, у его кровати собралась вся семья. Мои мама и папа, все мои двоюродные братья, все набились в комнату, напряженные. А бабушка сидела, гладила дедушку по руке, и все время просила, чтобы он что-нибудь на прощание сказал. Хотя мы все знали, что он уже не сможет, что он давно не в состоянии говорить. А я? Я была в коридоре у поста медсестры и обсуждала, достаточно ли жидкого тилинола, или надо уже дать ему чертова морфия. У него ведь уже не появится зависимость. И поэтому я пропустила. Пропустила тот момент, когда дедушка ушел. Потом я себя корила, но, понимаете, такие уж мы, врачи. Мы все делим на фрагменты и ищем те, которые мы можем исправить, изменить. Понимаю, что меня несет, но вы должны это понять. Ничто на свете не могло вернуть Стивенса. Но ничто не мешает продолжать работу, покуда насильно не оттащат. Не потому, что остается надежда, а потому что нельзя себе позволить остановиться даже на секунду, иначе начинаешь думать о том, каково это — потерять близкого человека. А стоит начать думать, и остановиться уже нельзя. Мы считаем, что когда капитан Дженсен извлекла отросток из печени доктора Стивенса, небольшая его часть осталась в ране. Иначе этого не объяснить. В полости тела, в теплой среде с небольшим количеством кислорода он продолжил расти. У нас нет объяснения стремительному ускорению этого роста после того, как он вырвался в кислородную среду. Вы хотите сказать, на данный момент нет объяснения, мэм? Совершенно верно. Его метаболические функции являются, ну, инопланетными, и поэтому их еще предстоит описать, но... Мы над этим работаем, мы его изучаем. Препараты вскрытого трупа были бы невероятно полезны, но на это мы рассчитывать не можем. Конечно, получить тело будет невозможно. В центре управления Рой МакАлистер откинулся на спинку кресла. Прижал веки кончиками пальцев. Люди разговаривали с ним, разговаривали вокруг него. Он пытался их не слышать, но, конечно, уши заткнуть невозможно. Все системы Ориона в норме, в порядке, функционируют оптимально. С Вандерера телеметрия ограничена, но, судя по внешним камерам, корабль выглядит неповрежденным. Надо связаться с Каспейс. Просто профессиональная вежливость, выразить наше сожаление. Хотя надо проследить, чтобы не возникло вопросов с ответственностью. Президент хочет выразить сочувствие. Он собирается лично пригласить близких доктора Стивенса в Белый дом. Встреча будет секретной, и он не может ничего рассказывать им про полет, но намерен сказать, что доктор Стивенс погиб, служа своей стране. Всему человечеству. Но этого президенту говорить нельзя. Да, конечно. Кто-нибудь проверял биоданные капитана Дженсен? Она находилась в 2И одновременно с доктором Стивенсом. Надо удостовериться, что она не инфицирована. Надо удостовериться, что оставшиеся, то есть остальные трое астронавтов в порядке. Безусловно. Просто они попросили о недолгом радиомолчании. В знак памяти. Не уверен, что мы можем удовлетворить эту просьбу. Я уже начал расследование происшедшего. Почему это случилось? Уже получены все предварительные заметки доктора Рао и результаты исследования и анализов доктора Стивенса. Но мне нужен доступ к данным Вандерера, которые являются собственностью Каспейс. Сэр, вы можете дать разрешение на это? Требуется ваша подпись, чтобы можно было начать запрашивать данные и... Сэр, окликнул его кто-то еще. Не сейчас, отрезал МакАлистер. Погиб человек. Замдиректора понимал, что это часть его работы, что надо собраться и решить, что следует делать дальше. Следует ли отозвать Орион на Землю и сберечь оставшихся трех астронавтов? Пусть даже это означает, что они отчаялись, сдались, не имея никакого запасного плана. Но чего они могут надеяться достичь, оставаясь там? Что они могут сделать, кроме как убиться и... «Сэр?» Он открыл глаза и сел прямо. Перед ним стояла женщина в синем кардигане. Вид у нее был полубезумный. «Вы же Атс, да?» — спросил он. «Да», — подтвердила она. «Сэр, получена новая телеметрия, которую вам надо видеть». Он сомневался в том, что там окажется что-то хорошее. «Секунду. Мне надо подумать, Атс. Надо...» «Сэр!» Тут он услышал сигнал тревоги. Пронзительный писк, отбивающий медленный ритм. Он поднял голову. На большом экране была картинка из отсека Вандерера, хотя он и стал уже почти неузнаваемым. Отростки распространились по всем поверхностям, ветвясь и соединяясь друг с другом, составляя паутину из толстых серых жгутов. Они пульсировали, едва заметно, разбухая и сокращаясь с тем же ритмом, что и раздражающее пиканье. Второе окно открылось рядом с большим экраном. На нем было 6 линейных графиков. 3 из них давали плоские линии, бегущие слева направо без всяких отклонений. 1 чуть повышалась и понижалась, но совсем немного. 5-я подскакивала регулярно, давая пики активности каждый раз, когда пищал датчик, каждый раз, когда отростки сокращались. В первую секунду МакАлистер не понял, что именно видит. Это были графики биоданных Сани Стивенса. Никому не пришло в голову отключить измеряющие приборы, когда он якобы умер. Его жизненные показатели продолжали регистрировать приборы, закрепленные на его теле, хотя смысла в этом уже не было. Графики пульса, дыхания и давления оставались совершенно плоскими, что и следовало ожидать от мертвеца. Нестабильная колеблющаяся кривая показывала уровень кислорода в крови. У здорового человека он должен оставаться выше 90%. У Стивенса он опустился примерно до 10%. МакАлистер указал на 5-й график, где была видна регулярная активность. «Что это?» — вопросил он. «Невральная осцилляция», — ответила Атс. МакАлистер затряс головой. «Нет, невозможно. Это электроэнцефалограмма? И что это, к черту, должно означать?» Карла Атс, инженер-биомедик. «Это означало, что в каком-то очень ограниченном смысле, на каком-то базовом неврологическом уровне, доктор Стивенс еще был жив». Рао пролетела через жилой отсек. Надо приниматься за работу. Не то чтобы она питала особые надежды. Астробиолог была хорошим профессионалом и знала, как работает организм человека. Она не верила в чудеса. Рао прокликала себе путь по интерфейсу связи. Как бортовой врач, она имела доступ к биометрическим данным всех астронавтов Ориона. А еще она могла открыть окно, которое дало бы ей изображение того, что происходит внутри Вандерера. Это могло бы дать ей дополнительную информацию, но нет. Рао не хотела смотреть. Уже то, что отражалось на ее экране, пугало до дрожи. «Сердце у него не бьется», — объявила она. «А это могут быть ошибочные показания?» — спросила Дженсен. Казалось, она спрашивает издалека, с расстояния многих километров. Сейчас важны были только цифры и кривые на экране перед Рао. Астробиолог прикусила губу. «Нет», — сказала она. «Нет, они точные. Они верные». Рао уже убедилась, что в жизни чаще всего бывает так, что самая мучительная информация оказывается самой верной. Опасаться следует того, что внушает надежду. «Он демонстрирует работу мозга», — сказал Хокинс. «Это ведь хорошо, да? Если бы линия была прямой...» Майор резко замолчал. Возможно, его заткнула Дженсен. Рао не стала проверять. «Это...» — у нее закружилась голова. Эмоции грозили захлестнуть ее. Она этого не допустит. Астробиолог вцепилась в край экрана, дожидаясь, пока голова перестанет кружиться. «Это неокомплексные волны. Их иногда наблюдают у коматозных больных. Это деятельность гиппокампа, и все». «Ну же, Санни», — подумала она. «Давай. Докажи, что я не права. Продемонстрируй дельта-волны. Дай знак, что ты там живой». «Рао, что это значит?» — спросила Дженсен. — «Мы ведь не врачи. Мы не понимаем». «А с чего вы решили, что понимаю я?» — подумала Рао. Никто никогда не видел ничего подобного. Никого не инфицировал инопланетный паразит, который сначала бы убил тебя, а потом вернул к жизни. Астробиолог прогнала эту мысль. Она врач и будет функционировать как врач. Она наблюдала за вершинами и впадинами кривой, высматривая признаки изменений. «Его мозг тикает, но Стивенс не в сознании. Он не...» Слезы грозили пролиться из уголков ее глаз. «Этого нельзя допустить. Не сейчас. Его мозг получает кислород. Не спрашивайте, как. Видимо, его питают эти отростки. Наверное, они пробили ему череп или...» У Рао было такое чувство, что этот ужас ее разорвет. «Они сохраняют его мозг живым. Это... как такое вообще возможно?» Дженсен ей не ответила. Рао подумала, как хорошо, когда рядом кто-то понимает, что вопрос задан риторически. «Он наполняет все его ткани», — проговорила она, наблюдая за показаниями. Уровень кислорода в крови поднялся примерно до 50, что значительно ниже нормы. Но что-то определенно перекачивало кислород к его клеткам. «Легкие у него не двигаются. Сердце... Рао!» Увиденное на экране настолько напугало астробиолога, что она почти потеряла способность думать. «Волны энцефалограммы», — как сомнабула произнесла астробиолог. «Волны. Частота та же, но амплитуда...» Вершины кривой на экране раньше напоминали рябь на пруду. Они были крошечные, а теперь становились все выше и выше, хотя впадины оставались неглубокими. «Сигнал усиливается», — сказала Рао. Она не стала произносить вслух то, о чем подумала. Это было невозможно, но это было. «Что происходит?» — спросил МакАлистер. В центр привели новую группу людей. Врачи, астробиологи из подразделения РАО в ЛРД, неврологи из Калифорнийского технологического университета. Все, кого удалось разыскать, и кто, быть может, сумел бы ответить на его вопрос. Все они толпились у одного пульта у стены, но никто даже не повернулся к замдиректора, не высказал своего мнения. На большом экране по-прежнему оставалась картинка из посадочного модуля Вандерера. Было трудно что-либо разглядеть. Распространявшиеся отростки закрыли объективы почти всех камер внутри корабля и затянули почти все лампы. Так что всюду воцарился тускло-коричневый полумрак. Единственная камера с хорошим изображением показывала Санни Стивенса от носа до пупка. Отростки покрыли почти все его тело, так что видны были только крошечные участки его самого. Клочок волос на груди, внутренняя часть локтя. Рот астрофизика открылся. Отростки зазмеились по его губам, нырнули в горло. И тем не менее он каким-то образом получал достаточно кислорода, чтобы захрипеть. Слабое, спазматическое движение, но МакАлистер видел, как его грудная клетка поднимается, а потом опускается. Снова и снова. «Он что-то говорит?» — спросил МакАлистер. «Включите звук!» Динамики на потолке ожили. Издаваемые Стивенсом звуки загудели и затрещали у них над головами. Это было не слово. Это даже не походило на голос человека. Всего один повторяющийся звук, выталкиваемый из слипшихся легких воздух. «Па! Па! Па!» «Сэр!» — сказал кто-то, хватая МакАлистера за руку. Он перевел взгляд вниз и увидел график мозговой деятельности Стивенса. Гребни по-прежнему становились все выше. А потом один выстрелил так сильно, что даже вышел за край экрана. Моментально сработал десяток сигналов тревоги. Экраны вспыхнули красными огнями. Дежурные отшатнулись, словно не веря своим глазам. Большой экран погас, а потом переключился на совершенно иное изображение. «Боже!» — сказал МакАлистер. Изображение было в серых тонах. На нем был черный силуэт в форме 2И, достаточно мелкий, чтобы нельзя было разобрать отдельные суперструктуры. Каким бы крупным ни был корабль пришельцев, экрану понадобилось отразить нечто гораздо более крупное. Нечто похожее на круглые крылья, составленные из длинных изящных белых петель, которые вылетали из инопланетного корабля,

тоном. Она почувствовала, что застыла на месте, хотя понимала, нужно двигаться. Двигаться немедленно. Хокинс висел у Рао за спиной, глядя на ее экран. Теперь же он вскинул голову, и Дженсен увидела, как по его лицу пробегает тень глубокого ужаса. Ему был знаком этот звук. Он уже его слышал. Они все его уже слышали. Это был датчик сближения Ориона. Рука командира начала действовать независимо от ее воли. За счет чисто мышечной памяти она поднялась и прикоснулась к устройствам на скулах. Дженсен переключилась на чистую виртуальность, и все исчезло. Со всех сторон ее окружил космос. Прямо перед ней, заслоняя почти весь обзор, висела темно-красная громада 2И. Он становился все больше. Командиру не нужны были показания приборов, чтобы понять, что происходит. Внезапно она вновь овладела собой. Вынырнула из виртуала и быстро обвела взглядом отсек, проверяя, что не закреплено, что стронется с места, когда она включит двигатели Ориона. Кажется, все важное, кроме двух людей, было закреплено. «Хватайтесь за что-нибудь! Держитесь!» — крикнула командир. Хокинс отреагировал мгновенно, подлетев к стене и схватившись за поручень. Рао не отлипла от экрана, глядя на биометрию Стивенса. «Хокинс!» — крикнула Дженсен. «Помоги ей!» Майор вытянул руку, схватил Рао за локоть и притянул к себе. Астробиолог начала вырываться, злясь, что ее оторвали от экрана, но командир перестала обращать на нее внимание. Она вызвала окно управления и нажала на значок двигателей обратной тяги, включая экстренный маневр. Корабль рвануло назад. Незакрепленные инструменты и тубы с едой полетели к обсерватории, к носу корабля. А Рок кувырком пронесся по отсеку, и когда робот пролетал мимо головы Дженсен, его мягкий голос выдал какое-то пугающее предупреждение. Он ударился о мягкую стенку рядом с люком обсерватории, и все три его руки отчаянно попытались за что-нибудь ухватиться. Хокинс и Рао повисли на поручне, прямо над шестиметровым провалом. Дженсен почувствовала, как ее плечо столкнулось с чем-то жестким, и осознала, что совершила самую большую глупость, доступную пилоту. Не потрудилась закрепиться перед маневром. Просто не хватило времени. Она попыталась рассмотреть, во что врезалась, схватилась за угловатую раму тренажера и сосредоточилась на попытке не упасть. У Макалистера тряслись руки. Он чувствовал, как волосы на затылке слипаются от пота. У него было открыто сразу три окна, показывающих пространство вокруг 2И. Там все двигалось, и он едва успевал за этим следить. «Орион, докладывайте!» Снова повторил он вызов, хоть и знал, что ответ сможет получить только через минуту. На одном из экранов отображалось магнитное поле 2И. Оно постоянно меняло форму. Силовые линии изгибались и застывали во все новых конфигурациях. Замдиректора не мог избавиться от своего первого впечатления, что это похоже на крылья бабочки. и эти крылья сейчас совершали взмахи. «Он так двигается?» — спросил он. Нгуэн подергала нижнюю губу пальцами. «Это мне что-то напоминает. Кажется, мы с этим экспериментировали. Забыла, как это называлось. Электрический солнечный парус», — подсказал ей кто-то. МакАлистер развернулся. Это была Фонсека, СДП, чью фамилию он недавно забыл. Теперь-то он ее помнил. «Э-парус. В конце концов, мы назвали его Э-парусом», — продолжила она. «Он работает точно так же, как корабельный парус в океане. Только здесь не ткань ловит движущийся воздух, а магнитное поле ловит солнечный ветер. Так он и двигается, сэр. Это двигательная система 2И». МакАлистера детали не волновали. Главное, что магнитное поле не оружие. «А поле достаточно сильное, чтобы повредить Ориону». Фонсека набрала в легкий воздух, а потом выпустила его. «Нет, нет, я не думаю. Достаточно мощное магнитное поле может сжечь массу корабельной электроники. Оно может даже воздействовать на мозг человека, вызвать эпилептические припадки. По-моему, это не настолько мощное. Я не уверена». «Так выясните!» — рявкнул замдиректора. Он посмотрел на второй экран. На нем Орион двигался назад, отходил от 2И. Убирался с его пути, избегая столкновения. Похоже, кто-то там действовал достаточно быстро, чтобы уберечь корабль. Пилот, корчащийся в эпилептическом припадке, на это был бы не способен. МакАлистер опустился обратно в кресло, очень медленно. «Будь благодарен за малое и...» «Боже, а ведь это мысль!» «Как мы отслеживаем Вандерер?» — спросил он. «Кто-нибудь может подключить мне вид с камеры? Что там у нас есть?» Перед ним возник новый экран. Как раз вовремя, чтобы замдиректора успел посмотреть на гибель Вандерера. На борту корабля Каспейс не было никого, кто смог бы включить его двигатели. Никто не мог им управлять, увести в сторону. 2И разогнался не слишком сильно, но у него была чудовищно большая масса. Когда он врезался в Вандерера, у кораблика не было ни единого шанса. Его приборно-агрегатный отсек отломился от спускаемого аппарата и улетел в космос, быстро вращаясь. Сферический орбитальный отсек смялся, словно консервная банка. Воздух, вода и топливо брызнули из лопнувших труб и баков. В обломках помигали огоньки и погасли. Посадочный отсек, в котором Санни Стивенс все еще лежал, пристегнутый к ложементу, оказался разорван громадными зубьями суперструктур. Его иллюминаторы треснули и лопнули. Металл изорвался в клочья. МакАлистер прижал ладонь к губам. Бросил взгляд на экран, где отражалась биометрия астронавта Санни Стивенса. Там теперь были одни только прямые. Кончились страдания бедолаги. «Господи!» — произнес МакАлистер. Это была не молитва. Так разрядилось в нем напряжение. «Сэр, 2И вернулся на прежний курс. От Ориона вестей еще нет». «Телеметрия пошла! Сэр! Сэр!» «Сэр!» — сказала Мэрил Нгуэн, сидя на корточках рядом с его креслом, положив руку МакАлистеру на плечо. «Сэр, я понимаю, что сейчас не время, но нам следует рассмотреть...» Всем требовалось его внимание. У него не получалось сосредоточиться, чтобы хоть кому-то ответить. Моргнув, замдиректора посмотрел на нее. У него было такое чувство, будто он вышел из тела, парит над своим креслом. А потом его моментально втянуло в себя, потому что он услышал треск радиосвязи. «Пасадена!» На связь вышел Хокинс. «Пасадена, у нас тут все в порядке. Немного потрясло, но травм нет. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь нам объяснил, что тут только что происходило». «Я в норме», — уверяла Дженсен. Рао упрямо щупала ей плечо. Оно болело, но, черт, ничего с ним не случилось. «Перелома нет, по-моему», — сказала астробиолог. «И вывиха тоже». «Оно в порядке», — проворчала Дженсен. «Я им просто ударилась. Ты не могла бы...» И тут она увидела выражение лица напарницы. Оно уже было ей знакомо. Рао необходимо было чем-то заниматься. Что-то делать, чтобы отвлекаться от мысли о том, что случилось с Вандерером, и о том, что тело Сани Стивенса находится на поверхности 2И, раздавленное обломками каспейсовского корабля. «У нас ведь есть в аптечке обезболивающий крем, да?» — спросила Дженсен. «Может, он помог бы?» Рао кивнула и, сделав сальто назад, полетела к шкафу с припасами. Хокинс разминулся с ней, передвигаясь вдоль стены отсека. «Вас понял, Пасадена», — сказал он. А потом ударил по мягкой стене с такой силой, что та затряслась. «Что он сказал?» — поинтересовалась Дженсен. Хокинс занес было руку, чтобы еще раз ударить по стене. А может, еще раз и еще. Но он сделал несколько размеренных вдохов и только потом ответил. Он велел ждать новых распоряжений. Хокинс провел руками по коротко остриженным волосам, прижался спиной к стене. Ждать. Поспешать и ждать. Дженсен понимала его раздражение. Ей хотелось бы найти какие-нибудь слова, которые бы помогли майору успокоиться. Но кто бы нашел утешение для нее? Рой МакАлистер дотронулся до устройства на ухе и присоединился к телеконференции, возможно, самой важной в его жизни, и поморщился, услышав сразу десяток голосов. Кто-то кричал насчет ответственности, о том, что Каспейс почти наверняка подаст на правительство в суд за разрушение Вандерера. Кто-то еще хотел выяснить, какие планы составлены в отношении эвакуации важнейшего правительственного имущества в подземное убежище, в том случае, если 2И врежется в землю. Большинство задавало вопросы. Вопросы, на которые никто не мог ответить. МакАлистер сосредоточился на одном голосе – Калицакиса. Генерал военно-космических сил уверял кого-то ровным негромким голосом, что проблема заключалась в том, что контроль над Орионом изначально дали гражданскому агентству. Что теперь, когда командиром стал Хокинс, можно ожидать совершенно иной стратегии командования. Замдиректора понял, что его бросают, пусть и аккуратно, под колеса автобуса. Что Калицакис перекладывает вину на НАСА и Салли Дженсен. Ну что ж, надо было признать, что из них получаются удачные козлы отпущения. «Он подключается», — прошептал кто-то. МакАлистер сначала подумал, что речь идет о нем, что Калицакиса призывают следить за своими словами. Но затем послышалось несколько щелчков, и МакАлистер понял, что Шептун имел в виду вовсе не его. «Прошу всех подождать, пока мы проверим защищенность линии президента», — сказал Шептун. Когда президент заговорил, его голос оказался сильно измененным, синтетически монотонным за счет шифровки. «Господа, ситуация очень тяжелая, и всем нам надо отнестись к ней со всей серьезностью. Насколько я понимаю, космические силы могут нам что-то предложить». «Благодарю вас, мистер президент», — сказал Калицакис. «По мнению военных, с этого момента нам следует считать 2И враждебно настроенным. Это представляет угрозу самому существованию человечества на Земле, так что требуются срочные военные действия». Послышался такой звук, будто все одновременно втянули в себя воздух, как будто собирались что-то по этому поводу сказать. Их голоса обрезало почти тут же, и когда Калицакис снова заговорил, его голос был единственным, кристально ясным. «Инопланетный корабль убил доктора Стивенса. Он уничтожил корабль Каспейс, Вандерер. Возможно, он пытался уничтожить Орион тоже. Но командир корабля, капитан Дженсен, быстрыми и решительными действиями смогла спасти свой корабль». «Ну, хоть тут он отдает ей должное», — подумал МакАлистер. «Майор космических сил Хокинс взял на себя командование полетом», — продолжал генерал. «Мы уже некоторое время работали над поисками способа уничтожить или хотя бы вывести из строя 2И. Как вы знаете, мы уже исключили ядерное оружие. После долгих размышлений мы решили, что наилучший шанс даст использование кинетического снаряда». Зрение МакАлистера стало нечетким, и он понял, что Калицакис перевел его в поток виртуальной реальности. Надо полагать, президент и все участники совещания сейчас видели одно и то же. Виртуальное пространство было белым, там не существовало стен, пола или потолка, только бесконечное поле белизны. В центре этого пространства возникла трехмерная модель. Это оказался летательный аппарат, с которым МакАлистер был знаком, X-37D. Космоплан-дрон космических сил, миниатюрный шаттл. Именно таким аппаратом управлял Хокинс. Люки грузового трюма космоплана беззвучно открылись. Изнутри выдвинулась механическая рука с полезным грузом, который лежал в трюме. Полезный груз представлял собой 6 длинных цилиндров, каждый со своим компактным ракетным двигателем. «Это так называемые аппараты-убийцы», — пояснил Калицакис. «Эту систему вооружения мы разработали довольно давно на тот случай, если нам понадобится уничтожать базы противника, созданные на Луне». В виртуальном пространстве аппараты-убийцы раскрылись. Составные части раздвинулись, чтобы стало видно, как они устроены. В виртуальном пространстве появилась белая стрелка, и Калицакис начал называть различные элементы системы. Это боеголовка. Она оказалась безлико-цилиндрической, словно телеграфный столб. Это просто сердечник из обедненного урана. Благодаря ракетному двигателю, установленному в задней части, сердечник может разгоняться до невероятных скоростей. Считайте его очень большой и очень прочной пулей. Так как 2И уже направляется к нам на довольно высокой скорости, то если сложить эту скорость со скоростью аппарата-убийцы, АУ, то столкнутся они примерно на 100 км в секунду. МакАлистер втянул в себя воздух. С помощью энергии, высвободившейся при таком столкновении, можно уничтожить крупный город. Это лучше атомной бомбы, спросил президент. Плавающая стрелка Калицакиса вернулась к боеголовке. Тут вопрос точности по сравнению с огневой мощью. При атомном взрыве энергия распределяется по всему радиусу взрыва. Вот почему суперструктуры на 2И окажутся хорошей защитой. Они смогут поглотить эту энергию на большой площади поверхности. АУ ударяет по цели в очень четко определенной точке. Вся энергия воздействует на площадь диаметром примерно в крышку смотрового колодца. АУ может пробить корпус 2И. Если нам удастся выцелить мостик инопланетного корабля или, например, его двигатели, то мы нанесем значительный ущерб. Возможно, достаточный, чтобы вывести 2И из строя. «Меня не устраивает, возможно», — заявил президент. «Назовите мне вероятность». «Мы прогнозируем 70-процентную вероятность успеха. Однако есть одна сложность. Мы не знаем, где находится мостик 2И или его двигательный отсек. Прежде чем запускать АУ, нам понадобятся дополнительные данные. У меня есть план, как их получить. Нам надо снова отправить кого-нибудь внутрь». МакАлистер почувствовал, как у него затряслись руки, хотя он их и не видел. Снова отправить людей внутрь инопланетного корабля? После того, что случилось с Санни Стивенсом? «Конечно, это будет опасная миссия», — продолжил Калицакис. «Внутренние помещения 2И — это вражеская территория. Но эти данные жизненно необходимы. Нам нужна карта внутренних помещений, и нужно, чтобы кто-нибудь нашел там уязвимые точки. Нам надо знать, куда следует посылать пулю, чтобы убить зверя». «Совершенно очевидно, что нам надо что-то предпринять», — сказал президент. «Это наилучший вариант, сэр», — заверил его Калицакис. «Мне бы хотелось получить разрешение, чтобы немедленно начать вторую вылазку. Время поджимает». «Постойте», — сказал МакАлистер. Его не остановило то, что его голос, скорее всего, заглушен, что его никто не услышит. «Постойте! Есть и другие соображения. Нам надо... надо...» «Это говорит НАСА?» — спросил президент. МакАлистер почувствовал, что лоб у него покрылся потом. Его услышали. «Да, сэр». «Вы можете что-нибудь добавить?» — осведомился президент. МакАлистер заговорил поспешно. Он понимал, что второго шанса у него не будет. «Сэр, мне бы хотелось предположить, что существует вероятность того, что действия 2И отнюдь не были враждебными». Калицакис фыркнул, но МакАлистер не отступился. «Мы просто слишком мало знаем о пришельцах, чтобы понять, что случилось. Почему 2И разрушил Вандерер? Но мы уже знаем, что...» Он попытался сообразить, о чем следует говорить дальше. «Сэр, то, что мы сейчас увидели, это то, что Орион успешно выполнил свою задачу». «Они потеряли астронавта», — возмутился Калицакис. «Да, и мы в НАСА острее всех ощущаем эту трагедию. Но основная задача Ориона заключалась в установлении контакта с 2И, и они это сделали. Момент маневра 2И не был совпадением. Доктор Стивенс в свои последние секунды обратился к 2И, и тот откликнулся. «Убив его!» «Хватит, генерал!» — одернул вояку президент. «Дайте ему закончить. Что вы предлагаете, МакАлистер?» «Нам надо попытаться продолжить контакты. Установить коммуникацию с командой 2И». «И как вы это сделаете, подставив их под... Кажется, мы называем это отростками. Пожертвовать еще кем-то?» «Нет, нет, конечно». МакАлистер сжал опущенные руки в кулаки. Неужели он и правда это скажет? Этого ему хочется меньше всего. Это самая неудачная идея из всех возможных, однако других у него не было. Кто-то или что-то внутри 2И отреагировало на попытку контакта со стороны доктора Стивенса. Возможно, необходимо найти это и начать диалог. Генерал Калицакис предложил снова отправить кого-нибудь внутрь, чтобы найти гипотетические уязвимые места. Я предлагаю, чтобы мы отправили астронавтов для переговоров, а не с целью уничтожения чужого корабля. «Господь мне в помощь», — подумал он. «Не обрек ли я сейчас моих людей на гибель?» «Значит, у нас есть два предложения относительно дальнейших действий», — сказал президент. «Но, похоже, они как минимум временно совместимы». «Сэр», — начал было Калицакис, но президент его оборвал. «Кто-то может назвать причину, по которой нам нельзя попытаться осуществить оба варианта». Совещание сделали открытым. Все немые слушатели внезапно снова получили возможность говорить. Каждый из них воспользовался этой возможностью, и совещание выродилось в неразборчивый шум громких, взволнованных голосов. Рой МакАлистер. «Они все были астронавтами, независимо от того, готовились ли много лет, как Дженсен, или всего несколько месяцев, служащими НАСА. Наши обязательства перед ними в первую очередь, в последнюю очередь и всегда состояли в том, чтобы обеспечить им безопасность. Я знал, что они подписались на опасную миссию. Однако то, о чем я их теперь просил, не даст мне покоя до конца моих дней». Три астронавта парили рядом с экраном, глядя, как 2И раскидывает свои магнитные крылья. Сомнений не было. Чужой корабль пришел в движение, потому что Санни Стивенс каким-то образом велел ему это сделать. Вопрос оставался в том, как именно астрофизик это сделал. Они выслушали приказ, пришедший из Пасадены. МакАлистер повторил его дважды, чтобы все точно поняли сказанное. Теперь Хокинсу, как командиру, нужно было обеспечить выполнение приказа. Он собрал экипаж за складным столиком, за которым они обычно ели. «Итак, мы возвращаемся. Все, как ты хотела, Дженсен». Та покачала головой. «Нет». «Нет?» — удивился майор. «У нас приказ. И пока я командир экспедиции, никто не имеет права решать, нравится нам приказ или не нравится. Все уже решено». Рао рассматривала свои пальцы, время от времени начиная их тереть, словно они были грязными. Хокинс не был уверен, что астробиолог слышала то, о чем говорил МакАлистер. «Я согласна с приказом», — уточнила Дженсен. «Но на борт чужака проникну только я одна. Таким мой план был с самого начала. Я отправлюсь одна и посмотрю, как можно наладить коммуникацию с 2И. И, находясь там, я поищу команду каспейсовцев и...» Хокинс силой хлопнул по столу. Рао вздрогнула и отпрянула. Ему не хотелось ее нервировать, но необходимо было установить свои правила. «Голосования не будет!» — объявил он. «Я не ищу добровольцев!» Дженсен не собиралась сдаваться. «Ты должен дать мне попытаться!» Хокинс кивнул. Он понимал, что следующие его слова ей не понравятся, даже если он формально дает ей то, чего она хочет. «Да, ты возвращаешься!» Он попытался поймать взгляд Рао. «Безуспешно. И мы идем все!» «Что?» — переспросила Дженсен. Она оттолкнулась от стола и воспарила над ним, глядя на Хокинса сверху вниз, будто рассчитывала, что такое психологическое давление на него подействует. «Нет!» — не сдавалась она. «Это слишком опасно! Нет, послушай, я сделала ошибку, я это понимаю. Я обосралась. Но это не основание для того, чтобы мы все...» Она красноречиво взглянула на Рао, и Хокинс понял ее мысль. Астробиолог почти вышла из строя. С тех пор, как погиб Стивенс, она не ела, не спала и не произносила больше нескольких слов подряд. Однако Хокинс уже принял решение. Слишком много стояло на кону. Их жизни ничего не значат, если им не удастся остановить 2И. Он пожертвует всеми ради шанса защитить Землю. «Там опасно», — сказал он. «Думаешь, я не знаю? Поэтому мы идем все. Чем нас больше, тем мы сильнее. И это не обсуждается». Дженсен открыла было рот, но он тоже всплыл над столиком и посмотрел на нее в упор, бросая ей вызов. Он не допустит, чтобы она не повиновалась его приказам. «Это не обсуждается», — повторил он. Дженсен рылась во всех шкафах и шкафчиках отсека, выбрасывая бесполезные вещи, закапываясь все глубже в поисках того, что поможет им выжить. Если уж идут они все, нужно основательно подготовиться. «В первую очередь нам необходимо освещение», — бормотала она. «Я стащила в Вандерере несколько упаковок светопалочек и немного сигнальных ракет. Они самоокисляющиеся, так что должны работать даже в аргоновой атмосфере». Дженсен опробовала подъемники, взятые с 3D-принтера погибшего корабля. Они по-прежнему работали. «Нужно взять побольше воды и все имеющиеся картриджи с кислородом. Мы не знаем, как долго пробудем там». Она вскрыла наборы инструментов, приготовленных для ремонта Ориона в случае полученных в космосе повреждений. Вряд ли им понадобятся инструменты с пистолетными рукоятками и заплаты для корпуса. Но там была масса страховочных фалов и карабины, которые можно будет использовать для скалолазания. Были там и несколько сумок для инструментов и рюкзаков, которые надевались на скафандры. В них можно будет нести снаряжение. Дженсен пролетела через люк в командный отсек. Там она схватила набор с неприкосновенным запасом, НЗ, пакет с термоизолирующими одеялами, бутылками с водой и базовой аптечкой. Он был рассчитан на тот случай, если при возвращении на Землю они приземлятся в каком-нибудь отдаленном районе, куда поисковая группа НАСА не сможет быстро добраться. Эти припасы могут понадобиться экипажу Вандерера, если, конечно, они еще живы. Бывший командир Ориона-7 понимала, что с высокой степенью вероятности коллеги уже погибли. Она это всегда помнила, но была твердо намерена их отыскать, даже если в результате будут найдены только трупы. Но если есть хоть какой-нибудь шанс их спасти... «Пойду готовить скафандры», — сказал Хокинс, и, полетев к пульту скафандров, начал процедуру проверки. Дженсен заглянула ему через плечо, проверяя, знает ли майор, что следует делать. Хокинс провел проверку так, словно уже 100 раз это делал. Хотя, конечно, делал. На тренажерах на земле. Дженсен пришлось напоминать себе, что она больше не командир. Ей надо было с этим смириться. Она астронавт НАСА, ее к этому готовили. Когда командира освобождают от обязанностей, команда должна сплачиваться вокруг нового начальника. Во время подготовки ей эту мысль вдалбливали 1000 раз. Космические полеты слишком опасны, чтобы позволить личным отношениям влиять на субординацию. Дженсен никогда не думала, что такое случится с ней. Она считала «Орион» своим кораблем, а экспедицию — своим заданием. Но она ведь облажалась, так? Обрекла Стивенса на смерть. Может быть, пора признать, что астронавт Салли Дженсен не создана быть командиром? Может, пора начать вести себя как член команды, а не как босс? Дженсен повернулась, чтобы посмотреть на Рао, которая зависла в центре отсека. Просто висела и смотрела в пространство. В руках у нее была пачка кислородных картриджей, но астробиолог не шевелилась. Хокинс — командир. Ладно. Может, она, астронавт Дженсен, и согласится, что не всегда знает, как лучше. Но она не может допустить, чтобы он подвергал опасности Рао. «Может, лучше, чтобы один из нас остался здесь», — сказала Дженсен, сама понимая, насколько жалко это прозвучало. Хокинс повернулся к ней. «Орион сам о себе позаботится», — заявил Хокинс. «Я настроил автопилот, чтобы он ориентировался на 2И. Если пришельцы снова начнут двигаться, Орион уберется с дороги». Дженсен схватила светопалочки и начала засовывать их в нейлоновый мешок. «Парминдер», — позвала она. Женщина не отреагировала. Можно было подумать, что она ушла в вирт-транс, но Дженсен знала, что это не так. Астробиолог ушла в свои собственные мысли. «Рао!» — крикнула Дженсен. «Да?» — наконец отозвалась та, поднимая взгляд, но по-прежнему избегая смотреть напарнице в глаза. «Ты не обязана это делать», — сказала Дженсен. «Можешь отказаться. Никто не обвинит тебя в трусости». Рао нахмурилась. «Я иду», — отрезала она. «Мы все идем». «Там опасно. Мы потеряли Стивенса, потому что я заставила его туда пойти. Это на мне. Мне невыносимо думать, что я и тебя потеряю. Ты уверена, что хочешь идти? Абсолютно уверена?» Рао схватилась за поручень и подтянула себя вдоль выгнутой стены отсека к экрану. «Перед уходом нужно сделать кое-какие заметки. На это уйдет не больше минуты, но у меня есть теория. Назовем ее рабочей гипотезой и...» «Я спросила не об этом», — напомнила Дженсен. Тут Рао посмотрела прямо на нее, прямо ей в глаза. «Нас ждет работа». А потом повернулась и принялась за нее. Салли Дженсен. «Я знала, что Парминдер Рао нам нужна. Она наш астробиолог. Мы с Хокинсом лишь рабочие лошадки, существующие для того, чтобы у автобуса колеса не отвалились, и только. Рао осталась нашим единственным ученым после того, как Стивенс погиб. Если кто-нибудь и найдет способ говорить с экипажем 2И, то это она. К этому все и свелось. Мы стольким рисковали, никаких других идей у нас не осталось. Рой МакАлистер хороший человек, не стану отрицать. Но единственный вариант, который у него оставался, это бросать на амбразуры проблем живых людей и надеяться, что один из них проживет достаточно долго, чтобы найти решение». Пока они дожидались поворота шлюза, Дженсен осветила своими фонарями парящего в центре пустой сферы Хокинса. Надо отдать ему должное, он не выглядел особо испуганным. Но, с другой стороны, он еще не побывал внутри 2И. Он понятия не имел, что его ждет. Рао тоже выглядела спокойной. Однако ее спокойствие было иного рода, и с ним Дженсен была хорошо знакома. Так выглядят те, кто настолько глубоко ушел в себя, что внешне выглядят спокойными. Они до такой степени заняты своими мыслями, что от них следует ожидать любую глупость. Дженсен надеялась, что Рао выйдет из этого состояния, когда они окажутся на стене. Астробиолог обычно оказывалась на высоте, когда у нее было какое-то дело. А их впереди ждала немалая физическая нагрузка. «Нам предстоит спуск в 7 километров, и только тогда мы доберемся до внутренней поверхности барабана», — сказала Дженсен. Хокинс моргал и щурился в свете ее фонарей, наблюдая за тем, как отверстие шлюза странной формы закрывается за ними. Отверстие поворачивалось, пока не совпало с выходом, открывая глубины 2И. Дженсен двинулась вперед, к конусу. Однако не успела она до него дойти, как сильный ветер смял ткань ее скафандра и толкнул назад, прочь от отверстия. Это было нечто новое. Напор ощущался всего мгновение, а потом воздух в шлюзе приобрел то же давление, что и атмосфера внутри 2И. Вот только в прошлый раз бывший командир «Ориона-7» ощутила всего лишь легкое дуновение. Она посмотрела на дисплей газоанализатора и увидела, что местное давление воздуха поднялось почти до 1/10 атмосферы. И это здесь, у оси барабана, где воздух разреженнее всего. Что еще более странно, 1/5 атмосферы теперь составлял кислород. В прошлый раз кислорода не было вообще, один аргон. «Дженсен, у тебя удивленный вид. В чем дело?» «Здешняя атмосфера изменилась. Стала намного плотнее». Сквозь забрало было видно, что Хокинс нахмурился. «Плотнее», — повторил он. «Да. А еще в воздухе был сильный туман, испарение льда, которым покрыт барабан. Он исчез». Лучи фонарей свободно пронизывали пространство, ничто их не задерживало. Лишь темнота осталась неизменной. Радиошум тоже остался, как только астронавты подошли к отверстию шлюза. Он затопил их наушники, такой громкий, что думать мешал. Это был хорошо знакомый бывшему командиру «Ориона-7» то затухающий, то усиливающийся щелкающий голос 2И. «Господи!» — воззвал Хокинс. — Это что еще за черт? — Помехи! — откликнулась Дженсен, повышая голос, чтобы быть услышанной. — Мы и в прошлый раз их слышали, но они стали громче. Может, это звук его крыльев? Ну, от магнитного поля, от паруса! — Я тебя еле слышу! — прокричал в ответ Хокинс. Дженсен подкрутила настройку радио в скафандре. Щелчки превратились в тихое жужжание где-то в затылке. «Иисусе!» — сказал Хокинс. Он прижал руки к шлему, словно так можно было заглушить звук. Дженсен попыталась показать ему, как перенастроить радио, но при попытке дотронуться до его скафандра майор ее оттолкнул. Дженсен вскинула руки в знак уступки. «Просто хотела помочь», — сказала она. «Давайте запускать робота». Арок висел у нее на закорках. Оказавшись в руке астронавта, он ожил, шевеля пальцами рук в процедуре диагностики. Стивенс предлагал использовать роботов для исследования 2И. Они могли бы сделать на принтере несколько мобильных роботов и выпустить в барабан, чтобы те составили его полный план, а также нашли Фостера и его команду. Напечатать роботов астронавты не успели, а 3D-принтер погиб вместе с Вандерером. Придется обходиться тем, что у них есть. И за рог робот-исследователь будет никудышный. Теоретически он способен ползать по поверхности, но был рассчитан на работу при микрогравитации. К счастью, внутри 2И имелось такое место, где гравитация проблемой не была. Вдоль оси барабана притяжение полностью отсутствовало. Если робот будет следовать по центру, то сможет прекрасно передвигаться за счет выбросов сжатого воздуха. «Ты знаешь, что тебе надо сделать? Так?» — спросила Дженсен у робота. «Да, мисс Дженсен. Я должен двигаться вдоль оси на безопасной скорости. По пути я буду составлять карту внутреннего пространства 2И с помощью своей лидарной системы и передавать результат на ваши скафандры. Я готов». Дженсен медлила. У робота нет разума, и он не может осознать, насколько опасное задание ему дали. И все-таки было что-то предательское в том, что она отправляет, по сути, робота дворецкого во тьму 2И. «Удачи», — — сказала она, не найдя других слов. Арок не двинулся с места. Он так и завис в центре шлюза. «Мне требуется подтверждение командира корабля». «Я уже...» «Он имеет в виду Хокинса», — мягко напомнила ей Рао. «Точно. Его программу приоритетов уже должны были перенастроить. Наверное, из Пасадены кто-то ввел нужные изменения». «Подтверждаю», — сказал роботу Хокинс. Арок проплыл из шлюза в конус. Он даже не помахал на прощание. Через минуту он уже исчез из виду, выйдя за пределы освещенного участка. Дженсен сжала кулаки. Она до сих пор не смирилась со сменой командира. Это был ее полет, ее шанс. Но она астронавт. Если она сейчас начнет оспаривать у Хокинса власть, экспедиция может погибнуть. Придется делать хорошую мину при плохой игре. «Все готовы?» — спросил Хокинс. Он повел свою команду из шлюза во вращающийся конус, туда, где начиналась цепочка страховок. Фалы так и остались на месте, закрепленные на скальном крюке. «Давайте я покажу, как работают подъемники», — предложила Дженсен, закрепляясь на первом тросе. «У нас было что-то похожее на начальной подготовке», — сказал Хокинс, защелкивая свой подъемник на D-образном кольце и умело пропуская трос через кулачки. После этого он помог Рао проделать то же с ее подъемником. «Я оценю твой опыт, Дженсен. Я рад, что ты здесь и можешь помочь нам освоиться. Но я хочу, чтобы ты помнила. Сейчас командую я». Салли Дженсен. Температура внутри 2И поднялась почти до 20 градусов Цельсия. Почти до комнатной температуры. И повышение продолжалось. С учетом того, насколько в барабане было влажно, я решила, что черные наросты — это какая-то быстрорастущая плесень. Мы повторяли одну и ту же ошибку снова и снова. Мы продолжали пытаться объяснить происходящее внутри 2И в рамках того, что знали на Земле. Вот только все нами встреченное этим правилам не следовало. «Смотрите», — сказала Дженсен, указывая на аморфное черное пятно на поверхности конуса прямо над ней. «Этого здесь раньше не было». Пятно было не больше ее ладони. Дженсен показалось, что в центре видно несколько небольших пузырьков. Но чтобы сказать определенно, надо было подобраться поближе. Но желания не было. Поворачивая лучи фонарей, она увидела еще два пятна на стене. Непонятно, что это такое, но хотелось надеяться, что нечто безобидное. «А еще вон там», — сказала Рао, затормозив спуск. Дженсен настроила фонари на шлеме. Они осветили широкое черное пятно на стене, метрах в 6 от страховки. Нарост оказался обширным, примерно 6 метров в поперечнике, и представлял собой 3 широкие полосы, которые шли почти прямо, но под углом к траектории спуска астронавтов. Там, где нарост был самым крупным, он приподнимался над поверхностью барабана, формируя плотные скопления, похожие на виноградную кисть. Вот только некоторые из сферических образований были размером с тыкву-канталупу. Дженсен заметила десятки черных пятен на стенах конуса, и чем дальше, тем крупнее и рельефнее они были. «Просто не касайтесь их», — сказал Хокинс. «Сомневаюсь, что они могут нам повредить сквозь скафандры, но безопасность прежде всего». Они уже достигли того участка, когда спускаться в темноту пришлось спиной вперед. Это оказалось чуть менее страшно, чем в прошлый раз. Совсем немного. Колено у Дженсен перестало болеть, что было бы хорошо, если бы оно при этом не перестало изгибаться. Оно словно закаменело, из-за чего приходилось держать ногу согнутой. Это годилось для спуска, но заставляло гадать, что произойдет, когда ей снова понадобится шагать. Дженсен старалась не думать об этом. Игнорирование неприятных вещей было эффективной стратегией, что касалось темноты и непонятных наростов. По крайней мере, до тех пор, пока эта стратегия не перестала работать. Конструкция шлема практически не позволяла видеть то, что находится позади. На рукаве скафандра было закреплено зеркало заднего вида, но от него было мало пользы, поскольку свет фонарей был направлен вперед. Примерно на середине спуска Дженсен оперлась ногами и оттолкнулась, позволяя себе соскальзывать по веревке до тех пор, пока трение подъемника не остановило ее. Тогда она осторожно встала на поверхность барабана. Уровень гравитации здесь был еще невысок. Ее правая нога попала на что-то скользкое и влажное, и Дженсен чуть не упала, схватилась за фал обеими руками, испугавшись, что подъемник откажет, и она рухнет на самое дно. Ничего не случилось. Подъемник остановил ее, как и было предусмотрено конструкцией. Дженсен оперлась левой ногой в стенку барабана, почувствовала, что держится прочно. Только потом посмотрела вниз. Большое пятно черной субстанции шло по склону. Четыре параллельных линейных нароста, и каждый был усыпан сферическими скоплениями. Нарост пересекал линию страховки, и черные хлопья усеивали оранжевый фал. Дженсен наступила на одну из сфер, и под ее весом она лопнула. Черная слизь покрыла ее обувь на обеих ногах. Черные капли начали медленно скатываться вниз, выходя за пределы мощности фонарей и скрываясь в темноте. «Скафандр цел?» — спросил Хокинс. «Проведи диагностику!» — крикнула Рао. «Все в порядке», — ответила Дженсен, испытывая главным образом смущение. Надо было смотреть, куда наступаешь. «Это просто слизь, она смоется». «Рао права, проведи диагностику», — потребовал Хокинс. И, пропустив немного фала через подъемник, боком пошел вниз, к Дженсен. «Это приказ». Если бы ее скафандр потерял герметичность, она услышала бы громкий сигнал в наушниках. Сигнала тревоги не было. Только чтобы не спорить, Дженсен взялась за приборный пульт у себя на груди и нажала кнопку, которая запустит полную проверку систем. «Все в порядке?» — повторила она. «Почему вы так...» Держась за фал одной рукой, второй Рао указала на что-то позади Дженсен. Та развернулась, следя, чтобы не наступить на другие сферические наросты. Поводя фонарями, стала искать то, что встревожило ее товарищей. Нашла быстро. Фал, уходящий в темноту, был покрыт черной клейкой массой, толстым, стекающим каплями слоем. Выглядело это так, будто его окунули в сырую нефть, но примерно двумя метрами ниже страховка просто исчезла. Чем бы ни была эта черная субстанция, она проела плетеный арамидный фал. Остался только разлохматившийся конец. Дальше страховки не было на всем протяжении, куда доставали лучи фонарей. Гарольд Глостер. Материаловед. Назначение почти всего, что астронавты видели и испытали внутри 2И, по-прежнему нам непонятно. Для черной слизи у нас есть... Не назову это даже теорией, скорее догадкой. Во время долгого путешествия 2И между звезд в шлюз могли попадать самые разные загрязнения, которые постепенно проникали и в конус. Кислотная слизь присутствовала там для того, чтобы нейтрализовать и растворить любые инородные субстанции до того, как они попадут на дно барабана. Возможно. Как я и сказал, это только догадка. Не надо на меня ссылаться. Хокинс не предложил возвращаться. Они уже проделали большую часть пути до дна барабана, и Дженсен сочла, что лучше всего было бы спуститься ко льду и найти воды, чтобы смыть со скафандра черную слизь. Было непонятно, успеет ли она добраться туда до того, как эта субстанция проест все слои скафандра, и она окажется под воздействием атмосферы 2И. Если такое произойдет... Нет, думать об этом было невыносимо. Конечно, продолжать путь, двигаться вперед, пришлось уже без фала. Астронавты обошли пятно и поспешили вниз настолько быстро, насколько могли. Иногда им приходилось идти на полусогнутых ногах, борясь с увеличивающейся гравитацией, а их ботинки проскальзывали по гладкому материалу барабана. Чаще всего они просто ехали на спине, тормозя движение за счет раскинутых рук, прижимая ладони к поверхности. Скафандры были сделаны из очень прочных материалов, рассчитанных на устойчивость к трению и высокой температуре. Они должны были выдержать. Иногда астронавты находили участки сохранившейся страховки, и спуск сильно облегчался. Плохо только, что при этом приходилось постоянно быть начеку, следить за фалом, находящимся ниже, ожидая вот-вот обнаружить место, где слизь пересекала его путь. Дженсен еще опасалась того, что пока они закреплены на сохранившемся участке, слизь может разъедать фал где-то над ними, так что страховка оборвется, и они рухнут вниз. Всю дорогу она следила за штанинами своего скафандра, проверяла, не разъела ли. Когда склон стал более пологим, Дженсен поняла, что дно уже близко, и сказала Хокинсу и Рау, что побежит вперед и попробует найти воду. Пусть они устроят лагерь у конца последнего троса и ждут ее там. Хокинс не стал оспаривать ее решение и давить на нее своей должностью. Оказалось, что в поисках воды далеко идти не понадобилось. Когда Дженсен спустилась на дно, то оказалось, что базовый лагерь каспейсовцев наполовину ушел в ледяное озеро. Потухшие светопалочки качались на легких волнах. Ящики с припасами промокли насквозь. Дженсен тут же прошлепала в воду и начала отмывать ноги. Оттирая черную слизь, она освещала то, что прежде было сухим полом. Лед растаял. Она видела толстые льдины, десятки метров в поперечнике, усеивающие поверхность черного спокойного озера. Даже самые большие куски льда таяли, уменьшались едва ли не на глазах. Температура в барабане, судя по показаниям скафандра, поднялась до 24 градусов. Черная слизь отмывалась довольно легко. После нее на ботинках и штанинах скафандра остался темный налет, и было видно, что наружный слой частично разрушился. Тем не менее, скафандр вроде бы был цел. Пока. Салли Дженсен. Считалось, что я стану нашим проводником, тем, у кого имеется опыт пребывания внутри 2И. К тому моменту, когда мы добрались до горизонтальной поверхности, я уже поняла, насколько бесполезна в этом качестве. Меня здесь не было меньше суток, но за это время очень многое изменилось. Казалось, это совсем другой мир, в котором я совершенно не умела ориентироваться. Темнота была абсолютной. Фонари Рао бросали лучи света вперед, но позволяли увидеть только крошечную часть того, что находилось вокруг. За пределами лучей ждала подлинная тьма, столь плотная, что казалось, будто воздух створожился и стал твердым, столь непроглядная, что могла скрыть что угодно. Быть может, фонари только усугубляли ее. Астробиолог осторожно их отключила. В тот же миг она погрузилась в ничто, в пропасть, которая была глубже космических бездн. Ее глаза с этим не могли справиться. Зрачки начали стремительно перемещаться в поисках света, и ее мозг откликнулся. Рао увидела вокруг себя крошечные вспышки, искорки. Они двигались, когда она двигала головой, все время оставаясь прямо перед ней. Галлюцинации мозга, лишенного визуальной информации. Это было... У нее внезапно сильно закружилась голова. «Гипервентилирую», — поняла Рао. Она снова включила фонари, а потом заставила себя дышать медленно и неглубоко. Постаралась успокоиться. Это оказалось нелегко. Дженсен говорила, что тут ужасно. Тогда астробиолог не поняла, о чем речь. А теперь усомнилась в том, что «ужасно» — это подходящее слово. «Ужасно» означало бы, наверное, что это место активно пытается их убить, а вместо этого оно было просто совершенно иным, не похожее ни на что, с чем она прежде сталкивалась. Рао всю свою жизнь мечтала оказаться здесь, в таком вот месте, инопланетном. Она никогда не думала, что оно само к ней придет. И так много отнимет. Рао закрыла глаза и стала дышать ртом. Перед ней то и дело вставала страшная картина. Клубок змей, извивающихся внутри брюшной полости Стивенса, отчего по коже бежали мурашки, словно эти отростки уже начали опутывать ее своей сетью. Астробиолог заставила себя открыть глаза и идти вперед. Высветить напарницу, которая поднимала брызги в темной воде. Астронавт подняла голову и заморгала. Свет фонарей Рао попал ей в глаза. Дженсен не видела, что глаза подруги сверкают непреклонной решимостью разобраться с тем, что погубило Санни Стивенса. Сначала найти причину гибели, а оплакать его можно будет позже. Хокинс разбил лагерь. Забавно, как мало стоит за этим словом, когда ты в скафандре. Он немного поднялся по склону, чтобы оказаться вне досягаемости темной воды, после чего выгрузил все то, что они принесли с собой. Включил пару светопалочек, позаимствованных на Вандерере, и при их свете осмотрел два специальных устройства, снятых с внешнего корпуса Ориона. Первым была нейтринная пушка. Какой-то умник на Земле сообразил, что у НАСА в Пасадене есть специализированный телескоп, предназначенный для регистрации и анализа нейтрино. Излучаемые пушкой частицы достаточно легко могли проходить сквозь корпус 2И. Они могли бы пройти даже сквозь толстый слой свинца. Нейтринные сигналы можно будет ловить на Земле и перекодировать в аудио или видео по мере надобности. Передача будет строго в одну сторону, и полоса пропускания будет отвратительной. Но МакАлистер хотя бы будет знать, что именно они нашли внутри 2И. Даже если никто из них не вернется на Орион, в НАСА смогут получить хоть какую-то полезную информацию. Включить пушку было достаточно просто. Майор открыл виртуальный экран и ввел несколько коротких команд. У пушки был собственный источник питания, и всю обработку сигнала она проведет сама. Он проверил ее коротким сообщением. Виндзор Хокинс. Наш спуск был чуть сложнее, чем ожидалось, но обошлось без травм или значительных трудностей. Готовы к начальному эксперименту. Под начальным экспериментом понималось использование второго прибора, снятого с Ориона. Хокинс осторожно снял упаковку с тарелки многоволновой антенны и установил ее на полу перед собой, развернув тарелку в глубину 2И. Она была несравненно мощнее, чем антенны, встроенные в радиостанции их скафандров. Кажется, она осталась цела, хотя ею несколько раз неудачно стукнули, съезжая вниз. Следующее действие могло оказаться крайне опасным. Тем не менее, это нужно было сделать. Майор загрузил тот сигнал, который решено было передать. Его палец завис над кнопкой, которая отправит сигнал. Он помедлил. Всего мгновение. Хокинс посмотрел на Рао, лица которой видно не было. Фонари ее скафандра были направлены прямо на него, так что он едва различал очертания ее шлема. Тем не менее, майор решил, что она думает о том же, что и он. Никто из них понятия не имел, что произойдет, когда новый командир отправит это послание. Он нажал кнопку. Ему было слышно, как сигнал пошел на фоне то усиливающегося, то затихающего чириканья помех. Это была запись последней биометрии Стивенса. Последний сигнал, который они зарегистрировали в тот момент, когда его нервная деятельность резко возросла. Тот сигнал, который заставил 2И расправить крылья. «Па!» — передавал сигнал. «Па! Па!» Что пытался сказать Стивенс? Пытался ли он выговорить какое-то слово, может быть, «пожалуйста»? Или это были просто спастические разряды умирающих нейронов? Хокинс три раза повторил сигнал целиком. Во время третьей передачи к нему приковыляла Дженсен. Он прекрасно видел ее лицо. Она была недовольна тем, что майор проделал это без нее. «Если бы это сработало, и ты заставил бы 2И снова ускориться, нас могло тут расшвырять, словно муравьев в банке из-под газировки», — проворчала она. Хокинс отключил многоволновую антенну. «Ну, значит, нам всем повезло. Это не сработало». Ответа не было. Возможно, невидимый экипаж 2И знал, что именно земные астронавты пытались сделать. Может, пришельцы способны были определить разницу между последним криком умирающего и записью. Или, может, земляне в принципе ошибались, трактуя намерения и поступки пришельцев. Было бы неплохо узнать, с кем именно люди пытаются наладить коммуникацию. Если бы хоть кто-нибудь из экипажа пришельцев показался. «Трусы!» — подумал Хокинс. «Вшивые вонючие трусы!» Он чувствовал себя ковбоем из вестерна, требующим, чтобы невидимый злодей вышел на бой на пыльную, прокаленную солнцем улицу. «Берите карты!» — подумал он и повторил сигнал еще пару раз, просто для уверенности. Пришельцы не клюнули. Виндзор Хокинс. Первые результаты начального эксперимента отрицательные. Надо будет попробовать что-нибудь еще. «Я хочу попытаться связаться с экипажем Каспейс», — сказала Дженсен, когда пришлось признать, что эксперимент не удался. «Может, они не услышали меня в прошлый раз из-за сильных помех?» Она прикоснулась к тарелке многоволновой антенны. «Вдруг эта штука сможет сквозь них пробиться и доставить сигнал Фостеру и его людям?» Хокинс молча пожал плечами. Бывший командир знала, как он относится к ее желанию найти команду Каспейс. «Может, ты прав, и они погибли», — сказала она. «Но в любом случае вреда не будет». «Будет. Посадит аккумулятор», — ответил он. Рао встала на ее сторону. «Фостер и его команда находились здесь все это время», — сказала она. «Если предположить, что они живы. Они были внутри 2И, когда он отреагировал на сигнал Стивенса. Может, они что-нибудь видели и знают что-то такое, чего не знаем мы». Хокинс не стал спорить, лишь махнул рукой в знак того, что сдается. Дженсен подключила антенну к своему скафандру. «Каспейс», — позвала она, — «это Орион, НАСА. Мы пришли на помощь. Прошу отозваться». Дженсен повторила сообщение 3 раза, точно так же, как это было сделано с экспериментальным сигналом. А потом села ждать ответ. Пока они втроем сидели, слушая странные щелкающие и тикающие звуки и редкий треск разрядов, которые ловила антенна, бывший командир пыталась не отчаиваться. Она повторила свой вызов 4-й раз, а потом отключилась от антенны, оставив тарелку включенной в режиме малой мощности, в котором та продолжит работать на прием, на случай, если пропавшие коллеги ответят. Каким бы маловероятным это ни казалось. «У нее должна быть большая дальность», — сказала Дженсен. «Она рассчитана на то, чтобы отправлять сигнал в космосе на расстояние 1000 километров. А уж здесь-то точно должна добить до всех уголков барабана. Если они живы, они нас услышат». «Побудем пока здесь», — сказал Хокинс. «Запустим еще несколько экспериментальных сигналов. Да и вообще у меня нет желания идти дальше. По крайней мере, пока не отдохнем. Можем спать по очереди, чтобы один из нас бодрствовал и следил, чтобы не было сюрпризов». «Ты хочешь спать?» — удивилась Рао. «Здесь?» Хокинс повернулся к ней. «Пока на нас никто не нападает», — сказал он. «А вот когда мы пойдем дальше, еще неизвестно, на что наткнемся. На что угодно. Лучше встречать неприятности хорошо отдохнувшими». «Не очень-то успокаивает», — откликнулась астробиолог. «Если ты, конечно, хотел нас успокоить». Рой МакАлистер. «Когда мы предложили орионовцам использовать нейтринную пушку для связи с Землей, никто не знал, сработает ли это вообще. Когда изнутри 2И пришли первые данные, весь центр зааплодировал. Мы получали аудио и видео из инопланетного корабля. И пусть экспериментальный сигнал не помог установить контакт с экипажем 2И, работа пошла. Это очень подняло наш дух. Приходилось радоваться даже небольшим победам». И хотя Рао не собиралась спать, она заснула первой. То ли долгий спуск от шлюза вымотал ее, то ли дело было в темноте. Дженсен уже была здесь. Она знала, как может действовать полное отсутствие света. Грань между сном и бодрствованием становилась очень тонкой. Даже когда тело было полно сил, ничем не занятый разум впадал в некое подобие транса, по крайней мере в те моменты, когда не заселялся фантомами и галлюцинациями. Чтобы отгонять эти порождения, Дженсен включила свои фонари на автоматическое вращение, так что они скользили по темноте и краю воды. Когда свет прошелся по лицу Хокинса, она увидела его мягкую искреннюю улыбку. Совсем не то, что ожидала. «Мы с тобой никогда не ладили», — проговорил он. «Можно и так сказать». Майор чуть подался вперед и положил руки на колени. «Ладно, мы не друзья», — проговорил он. «Меня сделали командиром отряда. Тебя сместили». «Ты мне постоянно об этом напоминаешь». Хокинс вскинул руки в примирительном жесте. Его вздох прозвучал странно, почти потонув в фоновых щелчках и потрескиваниях 2И. «Ты уже давно стала астронавтом. Совершила много полетов». Дженсен пожала плечами. Он собирается спросить, сколько раз она лажала, сколько полетов сорвала? Этот вопрос ей задавали очень-очень часто. Оказалось, майор подводил разговор совсем к другому. Он чуть передвинулся, подсел ближе к ней. «Я слышал про эффект взгляда сверху. Верно? То, как астронавты видят Землю из космоса, их меняет. Заставляет чувствовать так, как будто ничто не имеет значения», — договорила Дженсен и кивнула. «Вся та человеческая дурь, на которую мы тратим столько времени и сил, сверху не видно границ между странами. Не видно того, за что мы воюем». «Перед этим я управлял X-37D, ты ведь знаешь». «Ага». «Я видел то же, что и ты», — сказал он ей. «Не смейся. Я знаю, что, по-твоему, мой опыт не считается, потому что я управлял дроном из фургона на Земле. Но мои полеты ощущались не менее реальными, чем ты ощущала свои. Когда я в виртуале, когда лечу, то вижу то же, что видит мой корабль. Ощущаю, холодная у него обшивка или горячая. Его двигатели становятся продолжением моего тела». Хокинс наклонился вперед еще сильнее, энергично взмахивая руками. «И когда я смотрю вниз, на землю, то тоже это вижу». «Что ты видишь?» — уточнила она. «Вижу, насколько она уязвима. Тоненький слой атмосферы, словно стеклянная скорлупа планеты. Вижу, как реки впадают в океаны, как смешивается и меняет цвет вода. Я наблюдал, как грозовые тучи собираются над горами, и я видел тысячи раз, как солнце восходит над изгибающимся горизонтом. Дженсен, я видел Землю из космоса, и мне хотелось одного — оберегать ее, защищать ее». Бывший командир настороженно за ним наблюдала. Ждала, что он еще скажет. «Ты считаешь меня злодеем? Считаешь солдафоном, который хочет отнять у тебя принадлежащее тебе. Это не так. Я хочу оберегать людей. Я всегда хотел только этого — оберегать людей». Дженсен легла на поверхность барабана. На секунду закрыла глаза. Господи, как же ей нужно выспаться. «Вот почему я согласился взять на себя командование отрядом. Только поэтому. Ты сказала, что знаешь, куда шли Фостер и его люди. Они направлялись к этой... Кажется, ты назвала это структурой». «За неимением лучшего слова», — ответила она. Хокинс кивнул. «Мы пойдем к той структуре, что ты видела. Будем искать каспейсовцев», — пообещал он. Дженсен повернулась и посмотрела на него. «Вроде бы ты счел их погибшими». «Скорее всего, они действительно погибли», — сказал он. «Но нам нужно что-нибудь найти, какой-нибудь способ коммуникации с пришельцами. А у меня других идей нет. Так что пока будем действовать по-твоему». Салли Дженсен. «Я так устала, что мне было даже приятно, что у кого-то хватает сил составить план. У меня их не было. В тот момент я действовала на инстинктах. Моими решениями не управляли никакие рациональные соображения. Меня в 2И тянула потребность, желание спасти людей, которых я никогда не знала. нечто не вполне разумное. Сейчас я могу это признать. Раус вернулась на боку, подложив руки под шлем. Она не спала, хотя глаза у нее и были закрыты, и слышала, как разговаривают ее напарники. Слышала, как шипят воздушные насосы ее скафандра. Слышала несмолкаемые щелчки радио. И в то же время она не полностью бодрствовала. Часть ее сознания отключилась от крайней усталости и дезориентации. А другая часть переместилась в другое место, в Техас, где Парминдер росла. 40-е годы. Папа потерял работу и страдал депрессией. Мама работала по 90 часов в неделю, продавая недвижимость, и обоим было не до стрижки газона на дворе. Лунный свет плотно ложился на некошенную траву, делая ее похожей на копну седых волос, точно таких же, какие были у бабули. Бабуля. Иначе Парминдер свою бабушку и не называла. Тихо покачивалась на качелях, что когда-то папа устроил на крыльце, а внучка свернулась у нее на коленях. Старушка улыбалась и гладила ее по щеке. Это было не столько сном, сколько материализовавшимся воспоминанием. Рао слышала звон цикад, они миллионами пели в траве. Похоже было на сирены или далекие автомобильные гудки. Песня становилась то громче, то тише, исчезала вообще, а потом усиливалась так, что ушам становилось больно. Бабуля напевала, чтобы внучка быстрее уснула. Пела под аккомпанемент нарастающего рева цикад в темноте, в техасской ночи. Они были не одни. Кто-то находился очень близко. Наблюдал за ними, но ничего не говорил. Не шевелился. Просто стоял и смотрел. Рао даже лица не могла разобрать, не видела, какое на нем выражение. Она попыталась сесть, чтобы посмотреть, увидеть, кто пришел посидеть с ними на крыльце. Но бабуля шикнула на нее и положила ладонь ей на глаза, чуть посмеиваясь и продолжая петь. Парминдер потянулась своими ручонками и раздвинула бабулины пальцы, заставив старушку засмеяться громче. Посмотрела в щелочку между ними, в темноту. И там был он, Санни. Парминдер улыбнулась, бабуля рассмеялась, цикады сошли с ума, а Санни молча сидел в кресле-качалке рядом с ними. Рао так много хотелось ему рассказать. Стольким она не успела с ним поделиться, стольких мыслей и чувств не выразила. Но теперь он здесь, и у них будет время в этом уюте и тепле. Санни начал подниматься, вылезать из кресла, опираясь руками на подлокотники. Вот только поднялась лишь верхняя его половина, а нижняя отвалилась, и ноги с деревянным стуком упали на доски крыльца. Из верхней половины вырвались отростки, словно праздничный серпантин, и, извиваясь в воздухе, оплели бабулю и Парминдер, покрыли крыльцо и поползли по траве. Рао распахнула глаза и села, дрожа от ужаса, в кромешной тьме 2И. Она по-прежнему слышала цикад. Нет, нет, это всего лишь усиливающееся и затихающее, но не умолкающее пощелкивание в наушниках, шелест разворачивающихся в пустоте электромагнитных крыльев чужого корабля. Вот и все. И никакой это не сон и не воспоминание. Блуждание духа. Такого больше нельзя допускать. Когда Дженсен проснулась, то посмотрела на часы и увидела, что проспала почти 3 часа, а по ощущениям только-только закрыла глаза. Попила воды и покрутила кистями рук, которые онемели, потому что она использовала их вместо подушки. Шея, спина болели, потому что нельзя спать при гравитации в скафандре и не отлежать себе все тело. Бывшая командир «Ориона-7» села и повела фонарями, высматривая напарников. Рао еще спала, растянувшись на животе лицом вниз. Дженсен слышала, как она храпит, даже при отключенном радио. Хокинс стоял в воде, метрах в 15 от них, спиной к ней, шаря лучами фонарей из стороны в сторону. Дженсен осторожно поднялась, несмотря на протесты колена и бедренного сустава. Подошла ближе, пока вода не начала лизать ей обувь. «Хокинс?» — позвала она. «Нам надо решить пару проблем», — сказал он. «Ты не принесешь мне выдвижной фонарь?» Она вернулась к тому месту, где они сложили все свои припасы. Выдвижной фонарь был привязан к одному из рюкзаков в сложенном виде. Когда Дженсен рыскала по Ориону в поисках всех источников света, то взяла его одним из первых. Это был мощный фонарь со встроенной батареей, закрепленной на конце телескопической трубки. Ее можно было раздвинуть почти на 3 метра. Фонарь предполагалось устанавливать на корпусе жилого отсека Ориона, чтобы обеспечивать освещение, если придется проводить ремонт в космосе. Она принесла его Хокинсу. Тот рассматривал что-то под поверхностью темного озера. «Вот», — сказал он, садясь на корточки прямо в воде. «Видишь?» Дженсен пригляделась. Прямо рядом с тем местом, где присел Хокинс, по дну извивалось что-то темное. Ветвящиеся змееподобные отростки. «О, черт!» — воскликнула она и отпрыгнула назад, шлепнувшись на задницу. Хокинс не пошевелился. Он стоял так близко от них, от тех штук, что убили Стивенса. Присмотревшись, Дженсен поняла, что отростки не шевелятся. Все же крикнула командиру. «Осторожнее!» Она осторожно приблизилась, не понимая, почему отростки все еще не схватили Хокинса, чтобы затянуть в свое живое, извивающееся гнездо. Оказалось, что они покрывают всю поверхность барабана под слоем воды. Когда она видела их в прошлый раз, они двигались с невероятной скоростью. Теперь же казалось, что эти корнеобразные выросты обосновались тут много лет назад, словно корни комнатного растения в слишком маленьком горшке. «Они повсюду», — сказал майор. «Я прошел вдоль берега 50 метров в обе стороны, и везде они одинаковой плотности. Дальше можно пройти только через них». Похоже, Рао услышала их разговор. Она поднялась и подошла к ним. Было слышно, как астробиолог шмыгает носом. Добравшись до края воды, она села на корточки и отрегулировала свои фонари, направив их на отростки. «Они уже не двигаются», — сказал Хокинс. «Может, утонули?» «Они прекрасно выживали в теле Стивенса», — хмуро пробормотала Рао. «Им не нужно дышать или, по крайней мере... Есть в них что-то знакомое. Никак не могу сообразить, что». На поверхности ковра из отростков образовывались крошечные пузырьки. Один за другим они отрывались и, поднимаясь на поверхность, лопались. «Вот откуда берется кислород», — сказала астробиолог и, повозившись с газоанализатором на груди своего скафандра, наклонилась над водой. «Каждый раз, когда... лопаются эти пузырьки, уровень О2 повышается, самую малость». «Ага. В конце это они подавали кислород к мозгу Стивенса. Они поддерживали в нем жизнь достаточно долго, чтобы он сделал что-то. Это привлекло их внимание». Она шагнула слишком близко к воде, так что волна лизнула ее ботинки. Дженсен потянулась и схватила ее за руку, чтобы оттащить назад. Хокинс выдвинул палку выдвижного фонарика до упора. «Хочу кое-что попробовать. Готовьтесь меня вытаскивать, если они меня схватят», — сказал он. Оказалось, фонарик ему понадобился потому, что он единственный во всем снаряжении походил на щуп. Майор схватил его обеими руками и ткнул в один из отростков. Женщины затаили дыхание. Он ткнул еще раз. И еще. Отростки не реагировали. Не двигались. Хокинс отдал Дженсен фонарь. А потом сделал шаг вперед, прямо на ковер из отростков. «Не надо!» — вскрикнула Рао, протягивая к нему руки. Дженсен резко втянула в себя воздух, но все обошлось. Отростки не схватили его и не утащили под воду. Они вообще не пошевелились. Дженсен смотрела, как Хокинс для пробы попрыгал на них, поднимая брызги воды. Никакой реакции. «Что ж, замечательно», — пробормотал он. Что бы ни происходило здесь раньше, сейчас отростки стабилизировались. Полагаю, они так и останутся спящими, пока мы будем шагать к этой самой структуре. «Смелое допущение», — проворчала Дженсен. Тем не менее, она понимала, что выбора нет. Если они хотят добраться до структуры, хотят найти Фостера и его команду, придется идти на риск. Парминдер Рао. «Наверное, я все поняла, как только увидела эти отростки. Моя теория наверняка верна. Но я ученый. Мы не спешим делать выводы. Нужно получить доказательства и тогда уже делиться своими мыслями с остальными». Они брели по темной воде, которая быстро поднялась им до колен. Каждый шаг давался с трудом. Дженсен подволакивала плохо разгибающуюся ногу, преодолевая сопротивление воды, проверяя прочность опоры каждый раз, когда переносила на ногу свой вес. Чем дальше астронавты продвигались от берега, тем отростки становились все более толстыми и пухлыми. Они были твердыми, как дерево, будто самые настоящие корни. Дженсен решила, что это похоже на ходьбу по мангровому болоту. Вот только это были не мангры. Дженсен устроила выдвижной фонарик у себя за спиной, наполовину выдвинув штатив, так что фонарь создавал пятно света вокруг них. Она решила, что это поможет им двигаться увереннее, но ошиблась. Когда вода была спокойной, она просто глотала свет и ничего не возвращала. А при каждом движении, даже самом небольшом, возникали брызги и рябь, которые плясали в лучах фонарей. Яркие пятна, словно стайки рыб, кишащих вокруг. Темнота, которая прежде была неумолимой, теперь нарушалась электрическим светом, и это ощущалось как надругательство над ее абсолютом. Как будто они навязывали свое присутствие чему-то, что хотело оставаться в тени. Такая ходьба выматывала. Дженсен уже и без того функционировала на недосыпе и понимала, что это не компенсируешь. Она чувствовала, как вес скафандра и рюкзака впивается ей в плечи. Перед уходом из Ориона бывший командир проглотила тубу еды, но теперь просто умирала от голода, не зная, сколько еще сможет идти. Оглянулась на товарищей. Рао выбирала дорогу осторожно, раскинув руки в стороны, чтобы удерживать равновесие. Хокинсу, похоже, было легче. Со стороны казалось, что он просто прогуливается. Впрочем, майор был на 15 лет моложе астронавта Салли Дженсен. Да и в ВКС его натренировали до идеальной физической формы. Вот только идеальная физическая форма не гарантировала от неожиданностей. Дженсен не сразу поняла, что больше не слышит плеска, с которым ее напарники расталкивали воду. Этот плеск был единственным звуком в этом жутком месте, не считая постоянного завывающего щелкающего крика в эфире. И вот стало тихо. Майор и астробиолог, идущие чуть позади, остановились. Дженсен повернулась, сражаясь с водой, и посмотрела на Хокинса. Ее организм предательски выплеснул в мозг эндорфины, радуясь краткой передышке. «Так дальше не пойдет», — сказал командир. Дженсен промолчала, она слишком запыхалась, чтобы говорить. «Когда мы вышли, вода была нам по колено», — пояснил он. «Сейчас вода была уже им по грудь, и глубина продолжала увеличиваться». Не было никаких оснований считать, что этим все и кончится. Вскоре вода доберется до их шлемов. Космические скафандры, конечно, вполне могут быть и водолазными и защитят астронавтов при погружении в чернильную воду. Но Дженсен понимала, что не выдержит. Не могла представить себе, что пойдет дальше под водой, блуждая в подводном царстве темноты и страха и корнеподобных отростков. «Наши скафандры слишком плавучие», — сказал Хокинс. «Нас скоро начнет выталкивать на поверхность. Если только мы не намерены добираться до этой твоей структуры вплавь». Он пристально посмотрел на бывшего командира, как будто ожидал, что та скажет ему: «Да, дальше надо плыть». «И что будем делать?» — спросила Рава. Дженсен повернулась на месте, надеясь найти хоть небольшой кусочек сухой поверхности, до которого они могли бы добраться, чтобы хотя бы отдохнуть. Ничего такого не нашлось, конечно. Они видели вокруг только воду, одну лишь воду, полную плавающих, качающихся обломков льда, который еще не весь растаял. В свете фонарей скафандра бывший командир стал искать более крупные обломки. «Идемте», — сказала она. Льдина, найденная Дженсен, была почти 3 метра в поперечнике. Большая ледяная плита, белее скафандров. Она блестела под фонарями астронавтов, тая в теплом воздухе. Самая тонкая часть оказалась почти прозрачной, с пузырьками газа, аргона или кислорода, определить было невозможно, которые в нее вмерзли. Льдина едва не перевернулась, когда Дженсен на нее взбиралась, и на секунду ей представилось, как масса льда обрушивается на нее, придавливая под водой. Однако она действовала быстро и постаралась распластаться на льдине, и та шлепнулась обратно на воду с мощным плеском, разбрызгав во все стороны веер черных капель. Дженсен перекатилась на спину и жестом пригласила Хокинса и Рао последовать за ней. Майор первым вскарабкался на льдину, ворча и чертыхаясь. Вода лилась со складок его скафандра, бежала по льду и стекала назад. Рао не спешила, сначала положила на лед руки, а потом медленно и осторожно вползла, в итоге усевшись по-турецки. Дженсен долго не могла встать в полный рост. Льдина начинала раскачиваться при каждом ее движении, грозя опрокинуть. Пришлось приложить немало усилий, старательно размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Наконец ей удалось встать. После этого она выдвинула штатив выдвижного фонарика на полную длину. Получился 3-метровый шест, которым можно было работать. Глубина составила чуть больше метра. Бывший командир «Ориона-7» погрузила палку ВФ в черную воду. Шест скользнул по одному из корнеподобных отростков, а потом обрел опору. Дженсен осторожно надавила на шест, и вся льдина скользнула вперед, в противоположную сторону от приложенного усилия. В сторону структуры, их цели, находящейся далеко за озером черной воды. Сопротивление воды погасило ее драгоценную скорость всего за несколько секунд. Льдина начала крутиться, а потом снова остановилась. Дженсен затолкала шест в корни и оттолкнулась еще раз, и льдина снова пришла в движение. Теперь у астронавтов был плот, чтобы переплыть это Стигийское море. Даже от этого простого успеха, от этой крошечной победы на глазах бывшего командира навернулись слезы. Парминдер Рао. Думать было трудно. То есть в буквальном смысле. Темнота угнетала. Никто не разговаривал. Возможно, если бы мы болтали, было бы легче, но... По-моему, дело было в чем-то еще. Может, в магнитном поле 2И. В НАСА утверждали, что оно не настолько сильное, чтобы воздействовать физиологически. Но я была там внутри, и я отнюдь в этом не уверена. Я читала статьи о воздействии магнитных полей на нервную систему человека. Если по ней ударят сразу 2 Теслы, то мозг отключается, словно рубильник повернули. При более низком уровне магнитное поле может вызвать головокружение и дезориентацию. Может, дело было именно в этом. Рао заступила на дежурство по гребле, безостановочно отталкиваясь от поверхности барабана. Свет на конце выдвижного фонаря двигался с ними ровным ритмом. Вода плескалась и журчала. Рао смотрела на воду, потому что больше не на что было смотреть. Иногда она становилась достаточно прозрачной, чтобы можно было видеть сеть корнеподобных структур, которые астробиолог рассматривала настолько пристально, что они словно отпечатывались у нее в голове. Тот же самый узор создался на стенах Вандерера, когда они... когда Стивенс... Рао прогнала эту мысль. Хокинс устроился на передней части льдины, глядя в темноту так, словно находил там отражение собственных мыслей. Астробиологу подумалось, что, возможно, темная вода стала каким-то экраном, вроде черного стекла на старом телевизоре. «Мы не сбились с курса?» — спросила Дженсен. Она переслала Рао данные со своего инерционного компаса, на котором записался ее маршрут во время прошлой вылазки в 2И, когда вода еще оставалась замерзшей. «Мы уже довольно близко от того места, где ты нашла карту памяти», — сообщила ей астробиолог. Дженсен подвигала бровями, как будто они чесались. Рао могла только посочувствовать. В шлеме их не почешешь. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Дженсен. «Хорошо», — ответила напарница. «Я имею в виду, ты не устала? Хочешь, я тебя сменю с шестом?» «Нет, все нормально», — сказала Рао. «Тут нелепо, правда? Нелепо». Дженсен со вздохом вытянула ногу, разминая ее. «Жутковато нелепо, скорее. Я все думаю о том, что там, наверху». Астробиолог указала вверх, хотя там не на что было смотреть, кроме темноты. «Еще одно море, так ведь? Вода и лед и... что-то еще у нас над головами. Гравитация в барабане направлена наружу во всех направлениях. Если бы мы могли видеть, то наблюдали бы, как барабан изгибается вокруг нас, образуя цилиндр. Мы видели бы воду по обе стороны от нас и прямо наверху тоже». «Я даже рада, что не могу это видеть», — откликнулась Дженсен. «Было бы постоянное чувство, что вода вот-вот прольется мне на голову». «Мы эволюционировали на плоском мире», — сказала Рао. «Мы не понимали, что он круглый, пока не разобрались с математикой. Рожденные здесь были бы лишены такого счастья. Они росли бы, зная, что мир — это барабан. Они не знали бы про звезды. Они не знали бы, что снаружи есть Вселенная». «Думаешь, поэтому они не отвечают на наши сигналы? Поэтому мы не можем наладить с ними коммуникацию? Потому что они не могут представить себе, что снаружи есть некто, с кем можно говорить?» — уточнила Рао. «С их точки зрения, многие тысячи лет не было. Они находились между звездами, где почти так же темно, как здесь». Она навалилась на шест. Она ощущала, когда отталкивается от одного из корнеобразных выростов, а когда от гладкой поверхности барабана. «Нет», — заявила она, — «они знают, что Земля здесь. Может, не так, как мы об этом думаем. Может, для них планеты — это не каменные шары, вращающиеся в пространстве. Может, они видят в них... не знаю». «Станции дозаправки», — предположила Дженсен. «Что?» Я тоже размышляла. Пыталась угадать, что им от нас нужно. Здесь замкнутая система. Есть вода и воздух, но в течение тысячелетних перелетов между звездами пополнить запас было нельзя. Какой бы эффективной ни была рециркуляция ресурсов, они в конце концов исчерпаются. Думаю, он летит к Земле, чтобы взять еще воды. Вот и все. Хокинс хмыкнул. Этот звук заставил Рао вздрогнуть. Она почти забыла о его присутствии. «Если им именно это нужно, могли бы вежливо попросить», — сказал он. Он замолчал так неожиданно, что Рао испугалась, не упал ли он со льдины, хотя и не слышала плеска. Но нет, майор попытался встать. Он смотрел вперед, и лучи его фонарей устремлялись туда же. «Что?» — спросила Дженкинс. «Что там?» «Я что-то увидел», — сообщил Хокинс. «Что? Что ты увидел?» У него не было ответа. Это был только отблеск отраженного света, форма, которую он толком не разглядел. Это мог быть и свет его собственных фонарей, отразившийся от влажной поверхности льдины. Или... вот, он снова нашел это. Нет, это не льдина, а нечто, походившее на желтовато-серую массу, напоминающую гору грязной мыльной пены. Она поднималась из воды, выпячивалась из темноты. Блестящие пузырьки на ее поверхности тускнели при расширении, словно высыхая, а может, затвердевая. Пузырьки эти образовывали холмик, который только показался над водой. Майор попытался удерживать на них свет, и на его глазах образовывались новые пузырьки, вздуваясь на вершине, становясь выше. Когда льдина приблизилась, стала видна сеть корнеподобных отростков, очень тонких, которые карабкались по поверхности сухих пузырей, прикреплялись к ним, возможно, удерживали их. А масса росла. Быстро. Хокинс помахал Рао, и она его поняла, направив льдину в бок, в сторону от их предыдущего курса, пытаясь сохранить дистанцию до массы этих то ли пузырьков, то ли яиц. Никто из астронавтов понятия не имел, что это такое, чем это вообще может быть. У Хокинса не было особого желания это выяснять. Он махал рукой то в одну сторону, то в другую, направляя Рао. Ему не хотелось приближаться к этой массе. Вскоре они ее миновали, и она ушла в темноту. Майор бросил взгляд назад и высветил массу своими фонарями в 20 метрах позади. Она продолжала расти. «Какой-то механизм?» — спросила Дженсен. «Может, нанотехнология? Никогда ничего похожего не видела». «Нет, она была живая. Живая в каком-то смысле», — прошептала Рао. «Она так быстро...» «Что?» — вопросил Хокинс. Астробиолог встряхнулась, словно выходя из транса. «Тут все так быстро растет. Метаболизм должен быть просто невероятным», — пояснила она. «То же самое происходило с отростками, которые убили Стивенса. Они не двигаются, они растут. И растут с невероятной скоростью. Наверное, это понятно». «О чем ты?» Рао устремила взгляд на черную воду. Майор не мог даже предположить, что именно она там видит. «Думаю, причина, по которой мы не видели пришельцев, когда тут оказались, думаю, они были в спячке. Дженсен, ты сказала, что это замкнутая система, и ты была права. Если собираешься путешествовать между звездами и делать это на протяжении тысячи лет, то никак не сможешь захватить достаточно пищи и воздуха. Надо найти способ затормозить свои собственные системы органов, свой метаболизм. Надо замедлить свое дыхание, свой пульс, так, чтобы сердцу надо было сокращаться всего раз в год, чтобы можно было выжить на крошечной порции воздуха». «Но ты сказала, что метаболизм у этих пузырей и отростков сверхбыстрый», — напомнила Дженсен. «Верно. Потому что сейчас, когда двои приближаются к месту назначения, все меняется. Надо работать. Надо снова ускориться. Такое можно видеть в природе, в тех местах, где дождя не бывает едва ли не 100 лет. У Артемий или тихоходок». «Тардиграда», — уточнил Хокинс. Он ожидал, что астробиолог удивится тому, что ему известно о тихоходках. Но она, похоже, даже его не услышала. «Есть животные, которые закапываются в ил при засухе, зарываются в почву, которая становится твердой, как камень, а потом выбираются наружу в сезон дождей. Рыбы, которые на всю зиму вмораживаются в лед, но при оттаивании оказываются живыми и здоровыми. Здесь то же самое. Они себя замедляют почти до полной остановки, а потом, когда условия улучшаются, идет дождь или становится тепло, они оживают, используя поразительное количество запасенной энергии, потому что знают, благоприятное время будет недолгим». «Те изменения, которые мы здесь видели, происходят все быстрее и быстрее», — согласился Хокинс. «Думаешь, уже все? Или изменения будут и дальше?» Рао ему не ответила. В этом не было никакой необходимости. Он и сам знал, что они еще не видели всего, что им приготовил двои. «Ты тяжело дышишь», — сказала Дженсен. «Наверняка устала». «Я в порядке», — ответила Рао. «Ты работаешь без перерыва уже больше часа. Сейчас моя очередь», — не отступалась Дженсен. Хокинс снова сел у края льдины, стараясь не свесить ноги в воду. «Смотрите внимательно», — распорядился он. «Следите, чтобы мы не врезались прямо в одну из этих пузырчатых гор». Командир совершенно не сомневался в том, что они им еще повстречаются. Однако следующее, что он увидел, оказалось совершенно иным. Тусклое светлое нечто вздымалось из-под воды, словно поднимающий голову змей. «Стойте!» — скомандовал майор. «Стойте!» Дженсен всадила шест в узел подводных отростков, почти тут же остановив льдину плот. «Направь лампу туда», — сказал Хокинс, указывая вперед. Увиденная им штуковина оказалась примерно 4 метра в диаметре, в том месте, где она с плавным изгибом высовывалась из воды. Столб или колонна из грубого материала, который выглядел бетонным, но вряд ли был сделан из этого земного материала. Колонна выходила прямо из воды, примерно на высоту 10 метров, а потом отклонялась влево. Если бы они не остановились, то прошли бы прямо под ее изгибом. Вершина колонны дымила или испарялась. Хокинс направил оба свои фонаря на ее поверхность и увидел, что та покрыта пеной, которая блестит и лопается. Он даже услышал, как она шипит. «А это...» «Это тоже растет», — сказала Рао. «Чем бы это ни было». Колонна удлинялась, продолжала изгибаться у них на глазах. Она выдвигалась из воды и росла намного быстрее, чем хотелось бы Хокинсу. Он какое-то время наблюдал за ростом колонны. А потом у него возникло странное ощущение. «Переведи свет влево», — велел он. Дженсен медленно прокрутила штатив фонаря, осматривая поверхность темной воды. Свет за что-то зацепился. Там оказалась точно такая же колонна, выгибающаяся вправо. Точно два бетонных лонжерона тянулись друг к другу. Да, видимо, и впрямь тянулись. Верхушка второй колонны тоже дымилась и росла, сантиметр за сантиметром. Похоже, когда они встретятся, то образуют арку высотой 20 метров и шириной 100. «Можно их обогнуть», — предложила Дженсен. «Можем обойти их стороной, чтобы не проходить под ними». «Ага», — сказал майор, — «это разумно». «У меня сейчас появилась странная мысль», — сказала Дженсен, когда они миновали еще одну груду пузырей. «А это не могут быть сами пришельцы?» Хокинс захохотал, но Рао подняла голову и посмотрела на Дженсен серьезно. «Интересная мысль», — отозвалась она. «Может, нам не удается с ними говорить, потому что они совсем другие, такие странные, что у нас нет ничего общего», — предположила Дженсен. «Это не пришельцы», — заявил Хокинс, махая рукой в сторону одной из пузырящихся куч. «Ни головы, ни рук. Как такое может построить межзвездный корабль?» Видимо, Рао и на это могла найти ответ. Она села прямее, и Дженсен показалось, что астробиолог сейчас поднимет руку. Вот только Хокинс от нее небрежно отмахнулся. «Не отвечай. Это был риторический вопрос». Дженсен прищурилась. Они привезли в эту даль астробиолога, потратив немало денег налогоплательщиков. И теперь этот солдафон даже не желает ее выслушать? «Нет, пока мы пришельцев не видели», — продолжал майор развивать свою мысль. — «Ты сказала Рао, что они в спячке. Сейчас они просыпаются. Мы их увидим. Очень скоро увидим. Готов спорить». Хокинс судорожно сглотнул. Этот звук остался бы незамеченным, если бы его не уловил микрофон скафандра. Дженсен адресовала ему очень сухую и холодную усмешку. — «А ты боишься?» — отметила она. — «И еще как!» — ответил он. «Боишься, что эти пришельцы пролетели множество световых лет, чтобы вторгнуться на Землю и всех нас убить?» Майор покачал головой. «Не пари чушь. Какой бы в этом был смысл? Вторжение, на которое нужны тысячелетия. С какой целью? Если бы им было нужно что-то наше, золото или вода, или еще что-то, это слишком долго пришлось бы везти обратно на их планету. Нет. Меня не пугает вторжение». Дженсен засмеялась. «Честно? Тогда чего ты боишься?» «Я боюсь, что они идут к нам с миром», — ответил он. Хокинс ответил не сразу. А когда он это сделал, то ответ оказался настолько загадочным, что она ничего не поняла. «Неандертальцы», — сказал он. Рао считала себя человеком терпеливым. Она обладала той дисциплинированностью и внутренним спокойствием, что необходимо для проведения экспериментов, для завершения которых требуются многие месяцы. Однако, когда командир ничего не добавил в течение почти целой минуты, Она почувствовала, как у нее в груди начинает нарастать невыносимая тревога, так что ей очень захотелось завопить и потребовать объяснений. Вместо этого она переспросила. «Неандертальцы?» Майор кивнул. «Неандертальцы. Почти 40 000 лет назад на планете Земля жили, по крайней мере, два вида людей. Да, были кроманьонцы, наши предки, и были неандертальцы». «Кажется, я о них что-то слышала», — съязвила Рао. «Все-таки у нее была степень в области астробиологии, а теперь какой-то вояка будет ей рассказывать о неандертальцах». «У неандертальцев была музыка. Они расписывали пещеры и хоронили своих мертвецов. Они были такими же сообразительными, как и мы, и, наверное, более сильными», — продолжал Хокинс, проигнорировав иронию астробиолога. «У кроманьонцев были копья с кремниевыми наконечниками. У неандертальцев их не было. А спустя 2000 лет не было уже и самих неандертальцев». «А теперь неандертальцы — это мы», — догадалась Дженсен. Командир вздохнул и заговорил снова. «Раньше считалось, что кроманьонцы преследовали неандертальцев и довели их до вымирания. Сейчас мы знаем, что это не так. Обе группы, похоже, ладили. У них были даже смешанные браки. Но неандертальцы не выжили. Хотите еще пример? Вспомните о высадке Колумба в Новом Свете и чем она закончилась для индейцев. Или еще пример – открытие Тасмании британцами. Они явились, чтобы торговать, передать тасманийцам новые технологии, отличные металлические инструменты и прочие на тот момент современные штуки. Знаете, что случилось?» Рао откашлялась. «Я знаю», — сказала она. «Тасманийцы почти вымерли. У них был такой культурный шок, что они перестали рожать детей». «Неужто?» — изумилась Дженсен. Рао пожала плечами и опустила голову. «Может, это и недостоверная версия, но я слышала именно ее. Тасманийцы не могли понять чужаков, этих странных белых людей. Британцы хотели их осовременить, цивилизовать, превратить в добрых христиан и хороших верноподданных. Они переселили тасманийцев с их охотничьих угодий на новый остров, а те были настолько перепуганы, настолько не готовы к контакту с иной культурой, что просто перестали размножаться». «Когда сталкиваются две культуры, и одна из них имеет преимущество в технологии, она побеждает. Побеждает, независимо от того, пришла она с миром или нет», — подвел итог Хокинс. «Вот этого я и боюсь». У него в шлеме прозвучал сигнал. «Пришла информация от робота», — сказал командир. Он набрал команду на нагрудном пульте, и перед ним развернулось окно. «Не поделишься с остальными учениками?» — осведомилась Дженсен, вставая так, чтобы оказаться прямо перед ним, заслоняя обзор нового окна. Майор поворчал, но набрал новые команды, и информация скопировалась в скафандры Дженсен и Рао. Астробиолог все это время работала шестом, но теперь остановилась, и все трое стали рассматривать всплывшее перед ними изображение. Это была карта внутреннего пространства 2И. У них впервые появилось представление о том, что находится в барабане. Картинка была черно-белой, и все обнаруженные АРОК объекты оказались размытыми и нечеткими. Тем не менее, это стало откровением. «Какое тут разрешение?» — уточнила Дженсен. Хокинс справился с метаданными. Около 50 метров. Это означало, что все структуры меньшего размера на карте не отобразятся. АРОК получил задание летать туда и обратно вдоль оси, при каждом прохождении улучшая изображение. Пока он завершил только один пролет, и поэтому карта была набросана в первом приближении. Однако низкое разрешение не означало, что карта не представляет интереса. АРОК должен был пролететь по всей длине барабана, продвигаясь вдоль оси за счет выпуска небольших порций сжатого воздуха. В ходе полета он создавал карту послойно, используя свой единственный сенсор — лидар. Первое, что заметил командир, это две крупные структуры, по одной на каждом конце веретена, идеально сферические. Одна из них — это наверняка шлюз, сквозь который они вошли. В Вторая была намного меньше, но соответствовала местоположению того шва, который они видели на южном полюсе внешней части корпуса. «Значит, это определенно второй шлюз», — сказал Хокинс. «Приятно знать, что у нас отсюда два выхода», — отозвалась Дженсен. Майор не стал ничего на это отвечать. Некоторые вещи бывшему командиру знать пока не нужно. Дженсен не стала у него ничего уточнять, она была занята картой. Хокинс счел, что она видит то же, что и он сам. Астронавты полагали, что барабан окажется в основном пустым, что его поверхность будет залита водой, а местность будет преимущественно ровной, не считая редких арок или пузырчатых гор. Все было совершенно не так. Тут оказалось несколько десятков и больше объектов крупнее 50 метров, рассеянных по всему барабану. Одним из них была та самая структура, которая стала их целью, но тут наблюдалось огромное разнообразие других формаций. Башни и шипы, схожие с суперструктурами корпуса, громадные купола диаметром в несколько километров, хотя на карте они походили на холмы. Обнаружилось и несколько сложных шипастых форм, которые робот не смог достаточно точно отобразить. «Господи», — сказал Хокинс, — «да тут битком набито всякой всячины. Здесь могут оказаться целые инопланетные города. И притом мы могли бы проплыть от одного конца барабана до другого и пропустить их все». «В темноте, конечно», — согласилась Дженсен. Майор обратил внимание на еще одну особенность карты. На ней были пометки с указанием времени. Он отправил запрос роботу и получил в ответ серию частичных изображений, послойных кадров, сделанных на пути. «Вот», — сказал командир, — «посмотрите-ка». Он соединил изображение в слайд-шоу, а потом прокрутил, создавая цейтраферное изображение. «Эти большие купола, видите?» Рао бросила взгляд на Дженсен, словно и спрашивая разрешение на то, чтобы заговорить первой. «Они становятся больше. Все эти структуры так себя ведут. Они новые, и они растут. Купола разбухают невероятно быстро». «И вот тут», — указал Хокинс, — «уровень воды понижается. Медленно, но заметить можно». «Вижу», — согласилась Дженсен. Никто из них даже не попытался выдвигать гипотезы относительно того, что это значит. Это просто было фактом. Если процесс продолжится, вода отступит настолько, что им придется слезть с льдины и идти пешком. Придется шагать по толстому ковру отростков, покрывающих дно озера. Хокинса эта перспектива не радовала. Они уже еле ползли. Идти по прямой к структуре больше было нельзя. Им приходилось обходить новые скопления неизвестно чего, которые поднимались из воды все чаще. Все вокруг казалось Дженсен совершенно непонятным, только пугало. Конечно, им встретилось еще очень много пузырчатых гор и немало арок. А потом стали попадаться парные арки и тройные в ряд, и Хокинс неизменно отказывался проплывать под ними. Сами арки тоже становились крупнее, как и все остальное. Некоторые изогнутые колонны у воды уже достигали 20 и даже 30 метров в диаметре и продолжали парить и дымить. По пути попадались и другие образования. Неясные очертания, возникающие из темноты, словно туман, загустевающие в плотные фигуры, очертания, определяемые только светом их фонарей, очертания, окутанные тенями. Астронавтам пришлось сильно отклониться в сторону, чтобы обогнуть нечто вроде кратера или, может быть, колодца почти полукилометрового диаметра. Казалось, что он сложен из мешков с песком или каких-то податливых кирпичей, которые были сложены не в строгом порядке, а словно стекали на свое место, деформируясь относительно друг друга. Край кратера лишь немного выступал над водой вокруг него, и, оказавшись ближе, астронавты смогли заглянуть внутрь. Жидкость внутри кратера, возможно, вода, но с виду более вязкая и замедленная, закручивалась и кипела, словно под каким-то воздействием снизу. На ее поверхности собиралась жирная пена, разбиваемая пузырящейся водой, но полностью не растворяющаяся. Отростки переползали через край кратера и погружались в бурлящую жидкость. Астронавты страшно перепугались, когда один из отростков выдвинулся под их плот. Рао по крабье отползла от края льдины, опираясь на локти, чтобы оказаться ближе к ее центру тяжести. Дженсен подняла штатив выдвижного фонарика, намереваясь использовать его как копье, чтобы пробить змееподобный придаток. Но он полностью их проигнорировал. Он был сосредоточен на том, чтобы попасть в гущу внутри котла. Стоило ему залезть на стенку и опустить кончик в жидкость, как он закрепился на ободе крошечными колючими выростами и перестал двигаться. Дженсен оттолкнула их льдину от кратера обратно в темноту. Команда «Ориона-7» оказалась у места, где толстая связка кабелей переплелась, словно канат, который уходил в обе стороны куда-то, куда не добивал свет их фонарей. Кабели были сходны с отростками, но только значительно крупнее. Толстые стволы в поперечнике примерно в талию Дженсен. Они поднимались из темной воды, словно длинная песчаная коса. Вдоль кабелей бежали искры разрядов, еле видимые. Астронавтам пришлось далеко отплыть обратно, пока Дженсен не нашла возможность обогнуть эту косу. Но даже отыскав дорогу вперед, она вынуждена была притормозить, потому что увидела еще кое-что. Издалека это было немного похоже на дерево, вот только некоторые его ветки могли двигаться, словно руки на толстых узловатых суставах. Прутья на концах этих веток неприятно напоминали человеческие пальцы, правда, отросшие на метр. Смотреть было тошно, как эти пальцы медленно сжимались, дрожащие и слабые, образуя шишковатые кулаки, но, несмотря на вызываемое ими отвращение, они завораживали. «Вперед!» — приказал Хокинс, разрушая чары. Дженсен уперлась шестом и толкнула плот, и они поплыли вперед. Майор проковылял мимо нее и упал на колени у края плота, поводя своими фонарями по воде. «Что там?» — спросила она. «Не останавливайся», — сказал он. «Ничего, это...» Дженсен вела плот в обход массивной невысокой арки. Они проплыли так близко, что могли разглядеть текстуру поверхности. Она была похожа не столько на бетон, как казалось вначале, сколько на нечто органическое. Не дерево, конечно, но... Колонна состояла из тесно сплетенных нитей, прилегающих друг к другу настолько плотно, что создавали непрерывную поверхность, которая была усеяна глубокими темными провалами, большими, как пещеры. Однако Хокинса заинтересовало нечто другое. Внезапно он отшатнулся назад, так что фонари его скафандра пронзили темный плотный воздух. В луч света что-то попало, бледное образование, прячущееся в тенях на верхушке арки. Дженсен закрепила шест и всмотрелась, пытаясь понять, что видит. «Что это?» — спросила она. «Тихо!» — рявкнул Хокинс. И тут образование пришло в движение. Сначала казалось, будто оно разворачивается, разделяется на отдельные конечности вроде рук и ног, и... «Боже!» — ахнула Дженсен. «Это же... Образование имело форму человеческого существа. Оно двигалось, то попадая в лучи света, то пропадая во тьме. Дженсен уловила цветное пятно. Успела подметить ярко-оранжевый оттенок. Оранжевый, фирменный цвет Каспейс. «Эй! Эй!» — крикнула она. «Эй! Ты наверху!» Фигура энергично замахала руками, указывая туда, откуда они приплыли. Смысл был очевиден. «Возвращайтесь!» Сигналила им фигура. «Возвращайтесь назад!» Дженсен тряхнула головой. «Террин Холмс! Террин Холмс!» — крикнула она. «Капитан Фостер!» Она даже не могла разобрать, женская это фигура или мужская. «Сандра Чаннаронг! Мы пришли вам помочь!» Кто бы это ни был, он скользнул в тень и исчез, словно его там и не было. Дженсен толкнула плот ближе к арке. Хокинс рванулся по плоту, чтобы отнять у нее шест, но она держала его в недосягаемости. Рао с трудом удержалась на льдине, которая начала крутиться на темной воде. Вода перехлестывала через край плота, как будто они попали в сильное течение, но Дженсен толкала их в противоположную сторону. «Ты ведь видела, да?» — спросила Дженсен. Рао подняла голову и увидела, что Дженсен наклоняется над ней. Астробиолог молча кивнула. Да, она видела что-то. Хотя в темноте трудно было разобрать, что именно. Свет от фонарей Хокинса дергался из стороны в сторону. «Это был кто-то из них», — настаивала Дженсен. «Кто-то из команды Каспейс. Надо подплыть ближе». «Нас о чем-то предупреждали», — сказал Хокинс. Казалось, Дженсен его вообще не услышала. Плот у нее под ногами плясал. Она с силой уперлась шестом, пытаясь остановиться. Похоже, с этим возникли проблемы. Рао перевела свои фонари на воду и увидела, что по озеру бегут буруны. Словно бледные когти рассекали они воду между раскачивающихся льдин. Течение, которое Дженсен ощутила чуть раньше, становилось сильнее. Она слышала, как волны с плеском бьются друг о друга. Казалось, там из-под воды что-то выходит, что-то большое. Не об этом ли их пытались предупредить? Движение было быстрым. Большая волна надвигалась на них, наверное, достаточно высокая, чтобы перевернуть их плот. «Дженсен!» — крикнула Рао. «Берегись!» Издалека прилетел звук. Такой, словно выпрыгнувший из воды кит, плюхнулся в нее обратно с громким сочным шлепком. А потом вода снова вздыбилась еще более высокими волнами. Плот беспорядочно закачался, грозя сбросить астронавтов. «Держитесь!» — закричала Дженсен. Там, в темноте, нечто, приводившее воду в движение, продолжало шевелиться. Слышно было, как оно, словно громадная ладонь, хлопнуло по поверхности воды. От этих ударов и шлепков плот подпрыгивал и снова проваливался вниз. «Держитесь!» — повторила бывший командир и рухнула на колени, пытаясь обрести хоть какую-то устойчивость. Хокинс все еще стоял почти в полный рост. «Что еще за...» — раздалось оглушительное бульканье. И направление волн поменялось на противоположное, как будто отлив внезапно засосало обратно. Что бы ни пряталось там, в темноте, превращая воду в пену, оно было чудовищно большим. Дженсен сунула руку в карман и вытащила одну из сигнальных ракет. «Что ты делаешь?» — возмутился майор. «Если оно нас увидит...» У ракеты была встроенная рукоять и включатель зажигания. Дженсен направила ее вверх и нажала на спуск. После кромешной тьмы 2И вспышка ослепляла, так что Рау пришлось отвести взгляд. Когда она решилась снова поднять голову, то увидела красную комету, рассекающую воздух. На мгновение, всего на секунду, астробиолог смогла охватить взглядом все на километры вокруг. Вогнутые стены чужого корабля, изгибом уходящие вверх и вдаль. Стены, покрытые водой, на поверхности которой покачивались последние обломки льда, пузырчатые горы, деревья-руки, арки, громадные купола и колодцы и еще что-то, не поддающееся описанию. Рао увидела прямо над собой свод барабана. Деревья-руки высотой в несколько километров – тонкие пальцы которых дергались и загибались внутрь, опрокинутые арки, сотни арок, арки, растущие из сводов других арок, подобно лестницам на одной из картин Эшера. Воздух над головой астробиолога был пронизан сетью, образованной отростками, которые ветвились снова и снова, бледным каркасом оплетая весь барабан. Все это было странно знакомо. Мысли Рао метались в попытке идентифицировать чуждый мир. Даже сейчас, когда ее тело вопило, требуя лечь, стать незаметной на этом продолжающем содрогаться плоту. Ракета набрала максимальную высоту и открыла небольшой парашют. Она начала опускаться в уплотняющемся воздухе 2И под действием искусственной гравитации. Спустя мгновение Рао перестала видеть мир над головой, что принесло ей облегчение. К несчастью, ненадолго. Потому что теперь она увидела, что именно создавало все эти волны. Сарок, подобно сталактитам, свисали длинные стручки. Темные, продолговатые образования, прикрепленные тонкими стеблями или плодоножками. Длиной они были не меньше 20 метров, и они были повсюду. Болтались над головой, свисали сарок, словно спящие летучие мыши. И еще стручки двигались, касаясь воды. Они содрогались, шлепая и ударяя толстыми окончаниями по скрытой под водой поверхности барабана. Именно это и создавало волны, непрерывные, резкие подергивания стручков. Осветительная ракета спустилась почти к самой поверхности воды. В последних ее лучах астробиологу показалось, что один из стручков лопнул, и что-то из него выползало наружу. «Дженсен!» — крикнул Хокинс, и Рао развернулась в его сторону. Он наполовину сполз с плота, который вздымался и содрогался, швыряемый волнами. Пальцы майора впивались в лед, пытаясь найти опору, которой не было. Астробиолог рванулась вперед и схватила его за оба запястья, пытаясь удержать на плоту. Она увидела его лицо, увидела написанный на нем глубокий ужас. Рао держала командира изо всех сил, пыталась упереться коленями в лед и втянуть Хокинса обратно. У нее начало получаться. Появилось ощущение, что она сможет его спасти. «Дженсен!» — сказал командир и вырвал у астробиолога одну руку, указывая куда-то ей за спину. Шлем не позволял Рао обернуться. Она схватила майора за руку своими обеими и дернула, но он не смотрел на нее и совершенно не пытался ей помочь. «Дженсен пропала!» — крикнул он. Рао отпустила его, перевернулась на спину и осмотрелась. Ее фонари скользнули по плоту. Дженсен на нем не оказалось. Шест мгновение дрожал в воздухе, а потом упал в воду. Непонятно было, сама ли бывший командир свалилась с льдины или ее стащили. Астробиолог попыталась отползти подальше от того места, где мгновение назад находилась ее напарница. Но было поздно. По плоту ударила громадная волна, перевернув его, и Рао вместе с Хокинсом сбросила в стремительную воду и понесло неумолимым течением. «Включи еще раз. Улучшить разрешение никак нельзя». «Извините, сэр. Слабый приток данных, который мы получаем от нейтринной пушки, не дает качественного видеоряда. Я делаю, что могу». МакАлистер раздосадованно махнул рукой. «Просто пусти по кругу. Мне надо убедиться». На большом экране Центра управления полетами снова и снова крутилась видеозапись. Один из множества длинных стручков, усеивающий внутреннюю поверхность 2И, каждые 2 секунды ударялся о дно барабана и лопался. МакАлистер наблюдал именно за ним. Что-то выпадало из стручка, большое и трудноразличимое. Оно рухнуло в воду, подняв брызги, которые еще сильнее ухудшили обзор. Тем не менее, МакАлистер был уверен. Он точно знал, что это нечто, чем бы оно ни было, воздвиглось из-под воды и проползло вперед на несколько метров. Запись пошла снова, замедлилась и увеличилась, так что каждый пиксель стал размером с ладонь. МакАлистер просмотрел ее еще раз. Эта штука двигалась самостоятельно. Это был пришелец, без вариантов. Кто-нибудь из экипажа 2И или может... «Сэр!» окликнула замдиректора АЦ, инженер-биофизик. В ее голосе явственно прозвучал страх. «Телеметрия Ориона пошла в разнос. Посмотрите!» Она перебросила на экран новое видео, где движение оказалось таким стремительным, что МакАлистер сначала подумал, что его специально ускорили. Запись передавала то, что видела Дженсен, И на секунду это было лишь изображение тошнотворно кружащейся, почти полной темноты. А потом через поле зрения пронеслись серебристые пузырьки, и по забралу Дженсен плеснула водой. «Они в воде!» — сказала Атс. «Сэр, они перевернулись!» «Боже!» — только и смог сказать МакАлистер. Рой МакАлистер. «У нас не было никакой возможности с ними связаться, узнать новости. Если учесть, что мы к тому же по-прежнему находились от них в световой минуте, то вся наша информация приходила с опозданием примерно на 30 секунд. Глядя, как Дженсен падает в воду, я понимал. Есть вероятность того, что вся команда уже погибла». У Дженсен все силы уходили на то, чтобы дышать. Казалось, она сражается с водой уже много часов, борется с постоянно меняющимися течениями, отчаянно пытается не врезаться во что-нибудь настолько сильно, чтобы повредить скафандр. Это не всегда получалось. Один из фонарей ударился о дно с ужасающим скрежещущим звуком и погас. Блок приборов на груди костюма зацепился за край арки, застрял и едва не оторвался, прежде чем ей удалось высвободиться. Вода вокруг кипела и пузырилась. Волна за волной обрушивались на бывшего командира Ориона-7, швыряя нетонущий скафандр в разные стороны. Она пыталась найти, за что уцепиться, но всякий раз терпела неудачу. Дженсен пыталась ухватиться за корнеподобные отростки, плотным ковром устилавшие дно, но они оказались слишком скользкими. Она пыталась затормозить, прижавшись к какой-нибудь арке, но течение было сильнее. Дженсен не переставала искать Рао и Хокинса. Вызывала их, окликала. Один раз она увидела фонари скафандров, конусы света, бьющие вверх из пенных гребней волн. Она попыталась плыть в их сторону, но ее подхватила какая-то новая быстрина и увлекла в темноту. Один раз, когда Дженсен еще пыталась держать голову над водой, она почувствовала, как чья-то рука коснулась ее ладони. Пальцы скользнули по ее пальцам и пропали в темной воде. Очень хотелось надеяться, что это была человеческая рука. Вода не переставала двигаться, не давала бывшему командиру ни секунды передышки. Бросала ее в разные стороны, затягивала в водовороты, выплевывала на гребень миниатюрного цунами. Дженсен подхватывали неожиданные струи, окутывали ревущие пузыри. Ее утягивало вниз и било об пол, кружило колесом. Раскидывая руки и ноги, она старалась максимально увеличить сопротивление течению. И это вроде срабатывало. Но потом налетала громадная волна, опрокидывая на нее миллионы литров воды. И астронавт летела вперед, еще быстрее. В темной воде оставшийся фонарь высвечивал только потоки пузырей и какие-то обломки. А Дженсен несло все быстрее и быстрее. А потом прямо перед ней возникло нечто твердое, стремительно приближающееся. Она раскинула руки, пытаясь хоть как-то затормозить, замедлиться. Но ее бросило в сторону. А потом что-то врезалось ей в ногу, в колено. В голове ослепительно вспыхнуло. Раздался тошнотворный треск, который отдался в костях. А потом снова набежала волна, бросая Дженсен вперед, протащив по сросшимся скрученным отросткам. Ее толкнуло вверх по склону, который оказался шершавым, но податливым. Вода отхлынула, оставляя бывшего командира Ориона-7 на том, что внезапно стало берегом. Дженсен поняла, что лежит ничком на чем-то, что можно было бы назвать отмелью. Ее выбросило на сушу, может быть, ненадолго. Вода, стекающая по склону, обратно в темное море, хватала ее за ноги. Дженсен начала соскальзывать и зашарила руками, цепляясь за берег. Это было бесполезно, ей не удавалось удержаться. Сейчас ее утянет обратно в бурлящую воду, унесет и снова начнет бросать. И на этот раз... Кто-то схватил ее за запястье и потянул вверх, подальше от кипящего прибоя. Она услышала, как Рао кричит что-то и тащит ее из воды вверх по берегу. Дженсен перекатилась на бок и несколько раз глубоко вздохнула. Рао кричала на нее, спрашивала, цела ли она, но бывший командир ее почти не слышала. Она была слишком занята ощущениями в своем колене. Если оно сломано, и она не сможет идти, что они будут делать? Если у нее раскололась коленная чашечка, если под кожей остались только осколки кости, то... Вот только колено больше не болело. Вообще не болело. Оно полностью онемело. Дженсен не знала, хорошо это или плохо. Скорее всего, плохо. И она сделала то, что было, мягко говоря, неправильно, но этого требовало ее подсознание. Дженсен осторожно встала и перенесла вес тела на левую ногу. Она не заорала, не рухнула, как подкошенная. Нога выдержала. Что бы ни случилось с ее коленом, оно не сломано. По крайней мере, так ей казалось. Рао стояла рядом. Дженсен заключила ее в объятия, так что их фибергласовые нагрудники стукнулись друг о друга. А потом бывший командир отошла в сторону, испытывая неодолимую потребность лечь, что она и сделала, растянувшись во всю длину на почти твердой земле. Берег оказался упругим и мягким, так что колени и кисти руки тонули в нем, создавая небольшие выемки. Дженсен подняла руку. И поверхность тут же выровнялась. Это ощущалось так, будто стоишь на громадном воздушном шарике. Рао продолжала что-то говорить, но напарница отвернулась от нее. Ей хотелось сначала понять, где они находятся, а уж потом решать ту проблему, которую обнаружила астробиолог. Поверхность оказалась красновато-коричневой и была не гладкой, а покрытой крошечными светлыми узелками. И напоминала кожицу осьминога. Дженсен осмотрелась и решила, что находится на каком-то острове из резиноподобного материала, который поднялся из неглубокого темного моря. Каждые несколько секунд поверхность словно вздрагивала, немного приподнималась и опускалась. А может, это только казалось. «Дженсен», — сказала Рао. Ее голос, наконец, пробился сквозь туман, заполнивший голову напарницы. «Хокинс, он...» «Хокинс?» — переспросила та, помогая себе встать. «Он здесь?» Однако стоило скользнуть лучом фонаря по поверхности острова, и подтверждение уже не потребовалось. Командир оказался выше по склону, неподвижно лежал на боку. Дженсен проковыляла к нему и упала на колени. Ей не видно было его лица. Внутренняя поверхность забрала скафандра майора Хокинса, была измазана кровью. «Он жив», — сказала Рао. «Вся его телеметрия поступает, он дышит, и сердце у него бьется, но он не реагирует. Наверное, сильно ударился головой». «Крови много», — возразила Дженсен. «Раны на голове сильно кровоточат. Возможно, у него сотрясение мозга. Чтобы сказать точнее, нужно проверить глазной рефлекс и пальпировать голову. Для этого с него пришлось бы снять шлем». Когда Рао вынесла на остров, и она выползла из темной воды, то нашла Хокинса именно в этой неудобной позе. За последние 15 минут его состояние не изменилось. «Угу», — согласилась астробиолог. «Мне придется снять с него шлем». Женщины уставились друг на друга, ужасаясь тому, что это может означать. Они понятия не имели, что может произойти, если Хокинс подвергнется воздействию атмосферы 2И. Рао взглянула на газоанализатор на груди своего скафандра и убедилась, что теперь кислорода стало много, и в воздухе не летает ничего ядовитого. Вот только анализатор не показывал всего, что еще может оказаться в воздухе. Макрочастицы, споры плесени, какие-нибудь токсины. «Мы можем его отравить», — высказала она свои опасения. «А наши медицинские ресурсы весьма ограничены. Если он вдохнет что-нибудь токсичное, у меня не будет возможности его от этого уберечь». «А если ты его не осмотришь?» — спросила Дженсен. «Он может умереть от травмы», — произнесла со вздохом астробиолог, положив руку в перчатки на макушку его шлема. «Или сам оправится». Ей было плохо видно лицо Дженсен. Мешали разнонаправленные источники света. «Я видела на той арке одного из членов команды Каспейс», — сказала ее старшая коллега. «Мы все видели». «Дженсен!» «Нет, выслушай меня. Кто бы это ни был, он был не в скафандре, только в чем-то вроде термобелья. Если они смогли тут выжить под воздействием всех стихий, то, возможно, и с Хокинсом все будет нормально». «А ты на 100% уверена, что видела именно человека?» Сама Рао заметила только тень и оранжевый промельк. Ей было слышно тяжелое дыхание Дженсен. Похоже, та и сама была не в слишком хорошем состоянии. «На 100% нет», — наконец признала Дженсен. «Но нам надо принять решение. Ну же, помогай мне». Надо было отстегнуть две защелки. Устройство повышенной надежности, не позволявшее снять шлем случайно. После этого они вдвоем прокрутили огромный шлем на металлическом кольце воротника. На последней четверти оборота раздался громкий щелчок. Еще один механизм защиты. Рао отдернула руки, но Дженсен не колебалась. Она завершила поворот, после чего сняла шлем, стараясь не царапнуть подбородок Хокинса и не коснуться его головы. Немного воздуха вышло из его воротника, и ткань скафандра на ногах опала из-за потери герметичности. Майор не пошевелился и даже не забормотал во сне, но на верхней губе у него почти тут же появились капельки пота. Рао забыла, насколько тепло стало внутри 2И, ведь ей в скафандре было совсем не жарко. Оставалось только молиться, что она приняла правильное решение. Обе напарницы внимательно всматривались в лицо коллеги. На мгновение им показалось, что он умер, перестал дышать. А потом все тело его содрогнулось, рот открылся, и он протяжно и натужно втянул в себя воздух. Дженсен посмотрела на Рао. Обе молчали, пока Хокинс не выдохнул, едва слышно. «Он не умер», — сказала Дженсен. «Он сделал вдох и не умер. Это же хорошо, верно?» Рао нахмурилась. Это еще ни о чем не говорило. «Отойди и не мешай мне работать», — потребовала она. Теперь, когда шлем был снят, она увидела, что белый подшлемник стал коричневым от засохшей и свернувшейся крови. Она стала бережно стягивать шлем. Он прилип к щеке командира и волосам. Похоже, пока его тащило в воде, Хокинс несколько раз ударился головой. Вся левая сторона его челюсти представляла собой сплошную лиловую ссадину. Кожа на лбу лопнула. Именно оттуда и натекла кровь. Рао сделала все, что могла. Она вытащила трубку резервуара с водой из кольца его воротника и, используя ее как пульверизатор, постаралась смыть с его лица кровь. Рана на лбу почти тут же снова начала кровить. Она выхватила из НЗ повязку и прижала ее к порезу. Приподнимая Хокинсу веки, она увидела, что глаза у него двигаются в глазницах. Зрачки были сильно расширены, возможно, приспособившись к темноте 2И, но хорошо хоть оказались одинакового размера. Она направила свой фонарь прямо ему в лицо и посмотрела, как зрачки сокращаются. Это происходило медленнее, чем ей хотелось. «С ним все будет нормально?» — спросила Дженсен. Рао не знала. Она продолжала зажимать рану и надеяться на лучшее. Парминдер Рао. «Все знают, насколько сложно делать прогнозы при сотрясении. Без нужных приборов я не могла определить, что с ним. То ли он просто сильно стукнулся головой, то ли в мозге идет кровотечение в мягкую оболочку, и он уже через час умрет. Я могла проверять, не наливаются ли у него кровью глаза, нет ли дезориентации и тошноты. Но пока он не очнулся, невозможно было сказать, выживет ли он». Дженсен осматривала их снаряжение, тщательно проверяя каждый предмет на сохранность. Астронавтам повезло. Пока их бросало течением, рюкзаки помяло, но в НАСА делали надежные вещи. Нейтринная пушка также прекрасно работала, и, что важнее, радио в скафандрах сохранило работоспособность. Ситуация с освещением была не столь безоблачной. Выдвижной фонарь Дженсен выронила, когда упала с льдины. Они лишились почти всех светопалочек, но у нее еще остались две осветительные ракеты. Затем бывший командир проверила НЗ. У них была аптечка РАО и пара термоизолирующих одеял. И, наконец, она проверила запасы воды и воздуха. В одном кислородном патроне оказалась сильная вмятина. Не подключая его к скафандру, невозможно было определить, будет ли он работать. Оставались и другие патроны, на вид целые и полные. Дженсен попыталась их пересчитать и сразу же сбилась в середине подсчета, так что пришлось начинать сначала. Что происходит? Она посмотрела на патроны у себя в руках. Их было не так уж много. 1, 2, 3. «Сколько мы уже здесь?» — спросила Дженсен. Рао изумленно посмотрела на нее. Часы были встроены в каждый скафандр. Уточнить время было достаточно просто. Надо было вспомнить, в котором часу они уходили из Ориона. Дженсен медленно моргнула и попыталась сообразить. Внутри 2И думалось с трудом. Мысли отказывались полностью оформиться, а потом и вовсе исчезали бесследно. Было ли это результатом постоянной темноты? Воздействие магнитного поля 2И? Или она просто устала? «Не могу. Не помню, когда...» Вид у Рао был растерянный. Тогда Дженсен сосредоточилась и посмотрела на часы. Вычла то время, когда они оказались в шлюзе. «Мы тут почти сутки», — объявила она, завершив вычисление. «Не может быть», — отозвалась астробиолог. «Хотя, наверное... То есть я помню, как переключала кислород. Довольно давно, еще когда мы... Ой, я точно не помню, когда именно...» Дженсен кивнула. Патрона хватало только на 12 часов. Она злорадно подумала, что если ее и покидает разум, то и с Рао происходит то же самое. «А как насчет аккумуляторов скафандра?» — спросила она. Внутри 2И их нельзя было ни подзарядить, ни сменить. «У меня еще 64%, — доложила астробиолог. Дженсен кивнула. «Если мы здесь остаемся на какое-то время, то стоит отключить фонари. Они съедают заряд намного быстрее, чем система жизнеобеспечения». «Ты серьезно?» — изумилась Рао. «Не уверена, что смогу перенести темноту». «А у тебя вообще не будет выбора, если заряд кончится». Дженсен сложила пару светопалочек пирамидкой, словно дрова для костра. Они почти не разгоняли тьму, но это было все-таки лучше, чем полностью потерять возможность видеть. Напарницы постарались уложить Хокинса поудобнее. У них нашлась целая пачка пакетов для сбора образцов. В свернутом виде они заменили ему подушку. Рао выпрямила ему ноги, а потом они осторожно перекатили его на спину. Майор продолжал дышать. Дженсен это несколько раз проверила. «Мы можем дать ему несколько часов», — сказала она. «Если нас тем временем что-нибудь не попытается убить». «Тебе и самой неплохо было бы полежать», — сказала Рао. «Если не возражаешь, я бы и тебя осмотрела. Я видела, что ты прихрамываешь и...» «Возражаю», — отрезала ее коллега. «Нахрен, я в полном порядке». Рао обиженно отшатнулась, и Дженсен моментально устыдилась своего тона. Еще не договорив, она поняла, что просто выпускает пар, что ее достали неудачи и трудности. Она мысленно обругала себя, приказывая себе не огрызаться, ведь сейчас они так нужны друг другу. Она заставила себя сдать назад. «Извини», — сказала она. «Это колено. Оно и раньше было не очень, а в воде я им стукнулась. Но оно в норме, правда?» «Ты совсем себя не жалеешь? Проблемы с хрящом? Достаточно типично для твоего возраста». Рао замолчала так внезапно, что Дженсен встревожилась. Не увидела ли она, как что-то бросилось на них из темноты. Однако в следующее мгновение она поняла, что собеседницу испугало выражение ее лица. «У тебя был такой вид, словно ты сейчас на меня кинешься», — сказала Рао с тихим, но неискренним смешком. «Надо поспать», — буркнула Дженсен. Лучшего извинения она придумать не смогла. И к тому же астробиолог сказала истинную правду. «Давай», — сказала Рао. «Я подежурю». Дженсен кивнула и постаралась поудобнее свернуться на упругой поверхности. Каждые несколько секунд она чувствовала под собой легкое содрогание. Ощущение оказалось странно уютным. «Словно материнское сердцебиение», — подумалось ей. «Словно...» Мысль так и не успела оформиться. Она отключилась. Это был сон. Внутри 2И иногда было трудно отличить сон от реальности. Исчезали четкие границы между темнотой снаружи и внутри тебя. Сны приходили как размышления, как особенно яркие воспоминания. Фантазии. Во сне Дженсен оказалась одна на орбите Земли. Под ней кружились бесконечные облака. В верхней части своего поля зрения она едва различала лимб планеты, ее изгиб, но головой пошевелить не могла. Раздался писк, и искаженный голос прошептал ей. «Глиссада, окей. Тормозные двигатели, окей. Момент разделения через 4, 3, 2, 1». Циклон двигался вверх по Африке, запуская длинные белые полосы облаков в Южную Атлантику. Она поняла, что находится не на корабле, что свободно парит на орбите. Но вот вместо идеально замедленного движения при выходе в открытый космос, она оказалась во власти потока, словно во время погружения в воду. Руки и ноги у нее качало, как будто по ним била холодная вода. Опять писк и голос сообщающий. «Отчет запуска системы управления спуском пошел». Она ощущает повышение температуры, чувствует движение воздуха. Голос не паниковал, так что она попыталась тоже не паниковать. Но если она оказалась слишком низко, если орбита слишком понизилась, если она войдет в атмосферу, но она же не в корабле, она просто в скафандре и не выдержит атмосферного нагрева. Грозы выстроились вдоль Атлантического побережья Северной Америки. 1, 2, 3, 4... оторвавшись от крупного урагана в Саргассовом море. Она к такому не подготовлена. Если она попытается вот так войти в атмосферу, то она... Похоже, по всему Среднему Западу погода дождливая, честно. Пип! Внешняя температура 300 и растет угол. Вхождение норм. Парашюты готовы раскрыться. Ее трясет. Сильно трясет. Плечи дергаются, голова в шлеме мотается. Земля очень-очень большая, а атмосфера такая плотная и полна водяных паров. Водяной пар конденсируется на пыли в верхнем слое атмосферы, образуя капли дождя, которые собираются в... Она перевела взгляд вниз и увидела, что ее перчатки стали вишнево-красными. Светятся вишнево-красным. Пальцы начали плавиться. Свет был слишком яркий. Копья света летели в него со всех сторон, окруженные разноцветными ореолами, которые горели внутри его глаз. Горели! Горели! Он боролся, пытался всплывать сквозь мысли, бурлящие у него в голове, нашептывающие слова, мелкие шепотки слов, которые он пытался склеить в связанные мысли, но... «Боже, в ушах у него звенит, и так громко, так громко!» «А-а-а-а!» — простонал он. Язык у него прилип к зубам, высох и приклеился к их неровно выстроенной поверхности. Хокинс сел и потер рот руками в перчатках, пытаясь избавиться от присохшей к губам и подбородку слюны. И только тут осознал нечто ужасающее. «На нем не было шлема! Боже! Кто-то снял с него шлем! Кто это сделал? Кто, будь он проклят!» Он повернулся. Дерьмо. Голова сразу закружилась. И увидел, что Парминдер Рау лежит на земле, подложив руку под свой оставшийся на месте шлем. «Это не она. Она хорошая девочка. Где... где Дженсен?» Он обнаружил ее свернувшийся в клубок на нетвердой земле. «Крепко, сука, спящий! Все, кроме него, спят. Какого черта? Неужели никто вообще не думает о безопасности?» Майор поднял руку и коснулся кармана на груди своего скафандра. Кармана, который оставался надежно застегнутым с момента их выхода из Ориона. «Если Дженсен украла то, что было в этом кармане, если она раскрыла его тайну, и тогда он... Он просто не знает, что он тогда... Боже правый, мозги превратились в кашу. Думать не получается. У него начинается паранойя, и не та здоровая паранойя, которая связана с его профессией. Дженсен ничего у него не крала, не в ее стиле. Она сняла с него шлем, да. Наверное, была веская причина, типа она решила его убить. Она злится, что он перехватил командование, она его ненавидит. Может, она... Она... Хокинс подполз к ней и схватил за плечи, с силой встряхнул. «Ты сняла с меня шлем!» — сказал он. Ее лицо кривилось, все черты дергались и разбегались от страха, словно пытаясь ускользнуть друг от друга. «Зачем?» — прорычал майор. «Зачем ты это сделала?» Внезапно с ним начала говорить Рао, попыталась его отвлечь. Она потянула его за плечи, за блок жизнеобеспечения на спине, а у него не было сил вырваться. Ему пришлось отпустить Дженсен и повернуться к Рао. «Ты что, не понимаешь?» — возмутился Хокинс. «Она сняла с меня шлем!» «У тебя сотрясение. Нам пришлось его снять, чтобы тебе помочь. Ты дезориентирован. Это типично для...» «Ни хрена! Я в полном порядке!» — заорал он, отчего у него заломило в затылке. Голова дико болела. Майору хотелось снова схватить Дженсен, схватить и наорать на нее. Она убила Блейна Уилсона. Она убила Стивенса. А теперь, наверное, и его самого убила. Еще секундочку, и он ей все выскажет. Как только головная боль перестанет мешать ему думать. Господи, как голова болит. Так болит! Он поднял руки и надавил большими пальцами на виски. С силой вдавил пальцы в кожу. «Что скажешь в свое оправдание?» — спросил он у Дженсен. Хокинс толком не знал, что хочет этим сказать. Она не пыталась его убить. Нет, конечно. Это просто головная боль говорит за него. Старуха, наконец, повернулась лицом к нему. Лицом к своему командиру, который с ней разговаривает. О чем она к дьяволу думала, когда снимала с него шлем? «Здесь опасно, здесь...» От этой мысли ему вдруг стало смешно. «Соберись!» — приказал себе майор. «Просто соберись!» Дженсен подняла руку в перчатке. Вытянула в его сторону. «Видишь это?» — спросила она. «Это не моя галлюцинация?» На ладони у нее лежала маленькая карта памяти. «Не знаю, откуда она взялась», — сказала Дженсен. «Когда я проснулась, она была здесь. Когда я села...» Она выпала у меня из руки, и я снова ее схватила. Не понимаю. Ты заснула? Нет, — ответила Рао. Если и засыпала, то только на секунду. Я знала, что спать нельзя, надо дежурить. Дженсен видела, что позади Рао сидит Хокинс, обхватив голову руками. Кажется, он немного успокоился. Ей бы тоже хотелось успокоиться. Она глубоко вздохнула, осмотрелась, проведя фонарем по колеблющейся поверхности острова. Вокруг ничего не было. По крайней мере, она ничего не увидела. Дженсен вставила карту в разъем на панели связи. Как и раньше, на ней был только один файл. Но тогда, как раньше, файлы имели только буквенно-цифровое обозначение, генерированное компьютером, типа 4AC68883.mp7. У этого было значимое название. «Вам надо уходить, точка MP7». Было страшно его включать. Скрипт видеофайла. 3. В отличие от предыдущих видеофайлов, этот не пострадал. На нем ясно видны три лежащие фигуры. На двоих полные скафандры. На третьем надет скафандр, но шлем снят. Единственным источником света служит кучка светопалочек. Камера приближается к фигурам, которые на ее присутствие не реагируют. Камера какое-то время изучает их лица. Затем в поле зрения камеры попадают голые руки человека, которые роются в рюкзаке. Сандра Чанаронг шепчет. «Вы не взяли еды?» «Нет, конечно, не взяли!» Картинка быстро сменяется, как будто камеру развернули. Женское лицо, не принадлежащая ни одной из уже снятых фигур, появляется в кадре, но только силуэтом. Чанаронг. «Вам надо вернуться. Поворачивайте и возвращайтесь на Орион. Если останетесь здесь, то умрете. Извините». Видео резко обрывается. Никакого особого обсуждения полученной информации не состоялось. И только Рао жалела об этом. Однако, глядя на лица своих товарищей, она поняла, что те уже приняли решение. С точки зрения Хокинса, видеофайл содержал угрозу, просто и ясно. А на угрозы он реагировал прямолинейно, отказываясь уступать требованиям. Для Дженсен это было доказательством того, что астронавты Каспейс еще живы. Живы и где-то рядом. Что делать, тоже было ясно. Пора двигаться дальше. Искать или преследовать команду Каспейс. Хотя бы для того, чтобы выяснить, что они знают. Вариант прислушаться к Сандре Чаннаронг и повернуть назад вообще не рассматривался. У астробиолога была своя причина идти дальше. Ей необходимо было понять, права ли она. Теория Урао возникла еще тогда, когда она увидела, как отростки выбираются из тела Стивенса, когда наблюдала, как они расползаются по стенам отсека Вандерера. Однако для полной уверенности ей нужны новые факты, доказательства. И тогда она сможет открыть главную тайну 2И. И потому они пошли вперед. Теперь уже пешком, по податливой поверхности острова. На карте Арок было видно, что они уже недалеко от той структуры, которую Дженсен видела во время своего первого посещения 2И. От места их отдыха до нее оставалось меньше 2 километров. Дойти будет легко. Теоретически. Хокинс не стал надевать шлем. Какой теперь в этом смысл? Он уже надышался воздухом 2И, подвергся воздействию его ядов. Майор закрепил шлем на D-образном кольце жесткой части скафандра и оставил болтаться. Извлек незакончившийся кислородный патрон из своего блока жизнеобеспечения и отдал астробиологу. Он больше в нем не нуждался. У него еще оставались 2 запасных, и их он отдал бывшему командиру, чтобы та положила к себе в рюкзак. А потом Хокинс двинулся вперед с такой скоростью, что Рао с трудом за ним успевала. Каждый шаг по пружинящей поверхности заставлял прилагать усилия, чтобы не потерять равновесие, не упасть. Время от времени она оглядывалась, чтобы посмотреть, как там Дженсен. Немолодой женщине приходилось труднее всего. Что-то с ней случилось. Возможно, она получила травму, пока их кувыркало в воде. Рао уже спрашивала Дженсен, все ли у нее в порядке, и та сказала, что все хорошо. Тем не менее, сейчас ей трудно было не отставать от товарищей. Она хромала, приволакивала левую ногу, ковыляла как могла. Рао слышала по радио ее тяжелое дыхание, слышала тихие проклятия, когда та спотыкалась и падала после неудачного шага по колеблющейся почве. Однако всякий раз, когда Рао оборачивалась, Дженсен оказывалась относительно недалеко. Свет ее единственного фонаря оставался виден. Трудно было сказать, сколько еще она выдержит, но она явно не собиралась просить, чтобы ради нее все шли медленнее. Поверхность острова становилась круче, хотя и поднималась пологим, почти незаметным склоном. Вскоре Рао ощутила это по возрастающему напряжению в мышцах ног. В какой-то момент она сверилась с картой Арок и убедилась, что они находятся в центре одного из громадных куполов, покрывавших немалую часть внутренней поверхности барабана. Астробиолог смирилась с долгим подъемом и позволила своим мыслям сосредоточиться на том, что видит, пытаясь понять это. Пока не услышала из темноты нечто такое, от чего кровь заледенела. «Что это было?» — ахнула она. Хокинс повернулся в ту сторону, куда указала Рао. Свет его фонарей скользнул по равнине. Ничего нового не обнаружилось. «Что? Что ты слышала?» — спросил он. Астробиолог заставила себя закрыть глаза. Снова прислушаться. Если это было только у нее в голове... Нет, вот он снова. Звук, очень похожий на шорох прибоя. Вот только волны разбивались и убегали, разбивались и убегали, а этот звук все длился и длился. Становился громче. «Я его тоже слышу», — прошептала Дженсен. Майор сделал несколько шагов в направлении, откуда доносился этот звук. отрегулировал свои фонари, посветил ими в разные стороны. Рао попыталась облечь свои ощущения в слова. Вообразить, что могло производить такой звук. Какой-то влажный шорох. Звук как... как у... Она уперлась языком в пересохшее небо. Язык проскреб по обезвоженной коже, прилип, освободился. Получился ужасный чмокающий звук. И если представить его себе усиленным в миллион раз и услышать издалека, там что-то двигалось, что-то чудовищно большое ползло по поверхности купола, волочило свою массу по мягкой проседающей почве. «Он становится громче», — сказала догнавшая ее Дженсен. Рао удивилась тому, насколько успокаивающе на нее подействовало близкое присутствие еще одного человека. Дженсен прошептала. «Ближе». Поверхность под ногами астронавтов заволновалась. Это были не те ритмичные импульсы, к которым они успели привыкнуть, а нечто вроде упругого землетрясения, резиновой дрожи. Рао опустилась на одно колено, иначе упала бы ничком. Дженсен пригнулась рядом с ней. Хокинс остался стоять, хоть и балансировал руками. «Болезненный рост», — сказала Дженсен. «Это место продолжает изменяться. Это просто голос еще одной странной штуки, вырастающей в темноте». Хокинс долгое время ничего не говорил. Просто стоял и смотрел в темноту. Дженсен, даже под опавшей тканью сдувшегося скафандра, видела, как напряжены его мышцы. Если что-то выметнется на них из темноты, он не отступит. Этого не произошло. Постепенно звук стал тише. Что бы там ни находилось, оно направилось прочь от команды Ориона-7, углубилось в неизведанные районы. Майор выждал еще минуту, вскинув руку в призыве к молчанию. Рао медленно помогла Дженсен выпрямиться. «Ладно», — сказал, наконец, командир. «Идем дальше». Толстый отросток пересек им путь. Казалось, он погружается в мягкую поверхность. Чуть дальше, по ходу движения астронавтов, он ответвлялся от еще более толстой, словно мышечной трубки, толщиной с бицепс взрослого человека. «Осторожнее!» — бросил Хокинс. Чтобы идти дальше, необходимо было через него перешагнуть. Он не пошевелился, не приподнялся, чтобы атаковать. Не сделал этого и следующий, который оказался уже толщиной с бедро. Как и следующее переплетение отростков, обнаруженное дальше, уже сталью. «Придется лезть», — сказал майор, когда они увидели, что их ждет дальше. Отростки, теперь уже размером с водопроводные трубы, вплоть до метрового диаметра, громоздились на склоне, нализая друг на друга, пересекаясь, сплетаясь, соединяясь раздутыми узлами вместе с расстанием ответвлений. Рао осторожно вытянула руку и приложила ладонь к толстой дрожащей массе отростков. Хокинс хотел было пресечь, но и Дженсен шагнула ближе и тоже дотронулась до одного из гигантских отростков. Она ощутила текущую внутри жидкость, пульсирующий поток, биение. Рао ухватилась за какой-то отросток и подтянулась выше. Нашла опору для ноги, потом еще одну. Полезла вверх, не останавливаясь. Хокинс заворчал, но последовал за ней, уверенно, словно горный козел. Дженсен вздохнула. «Ничего не поделаешь». Она вытянула руки, ухватилась за отросток, подтянулась. Идти было кошмарно тяжело. Колено не было сломано, но невозможно было делать вид, будто никаких повреждений оно не получило. При каждом шаге Дженсен ощущала, как коленная чашечка трется о кость. Всякий раз, когда она отрывала стопу от земли, ее тело пронизывало боль. Ей удалось выработать особую шаркающую походку, чтобы почти не сгибать ногу. Вверх так двигаться не получится. Она почувствовала, что вся нога у нее превращается в кисель. Коленный сустав полностью вышел из строя. Она сунула неработающую ногу между двумя толстыми отростками. Подтянулась на руках с тихим стоном. Дыхание Дженсен стало прерывистым, в крепко зажмуренных глазах вспыхивали искры. Она двигалась на ощупь, едва соображая, где находится и зачем это делает. Знала только, что ей надо подниматься все выше. В какой-то момент бывший командир поскользнулась, попытавшись опереться на больную ногу. Колено просто подломилось, и она начала падать, вскинув руки в попытке за что-нибудь ухватиться. Сильная рука поймала ее за запястье и потащила вверх, удерживая, покуда снова не поставила на ноги. Дженсен открыла глаза и увидела, что Хокинс смотрит на нее без всякого выражения. «Спасибо», — выдохнула она. Он кивнул и отпустил ее. До конца подъема оставалось совсем немного. Они добрались до места, где склон из отростков закончился полуплоским плато, и Дженсен поняла, что они достигли верхней части острова, его вершины. Именно сюда они и шли. Иначе и быть не могло. Секунду она просто пыталась отдышаться, а потом подняла голову. На вершине острова высилась структура, та, которую они искали. Она мало что могла разглядеть, кроме чего-то темного на еще более темном фоне. Громадная нависающая башня теней, возносящаяся высоко. А потом странная структура засветилась. Слабое фиолетовое сияние разошлось по ее поверхности. Такое тусклое, что сначала Дженсен подумала, у нее что-то с глазами. В этом свечении возникло более яркое пятно. А потом по поверхности разбежались сотни молний с раздражающим жужжащим звуком, словно в ухо влетел шершень. «Йо!» — вскрикнула Рао. Дженсен не винила ее за этот выкрик. Именно это явление наблюдала она во время первой вылазки в 2И. Свет, единственный свет во всем барабане. Свет, который привел ее сюда. «Ну же!» — прошептала она. «Еще!» Структура не стала выполнять ее пожелания. Бывшему командиру необходимо было увидеть больше, как следует рассмотреть эту штуковину. Ради нее она привела сюда свою команду. Свою, чтобы там не думал себе этот вояка Хокинс. Дженсен выпустила осветительную ракету высоко над головой в темный воздух. С шипением, плевками и искрами та устремилась к оси 2И, к далекому невидимому своду. Она засияла сразу и сильно, красным светом, отбрасывающим длинные-длинные тени. Дженсен смогла увидеть то, ради чего она столько шла. То, что должно было все оправдать. Структура была высотой сотни метров и почти столько же имела в обхвате. То, что Дженсен успела увидеть перед тем, как отростки напали на Стивенса, оставило у нее довольно смутное впечатление. Не то чтобы взгляд вблизи сильно это изменил. Странная штуковина была приблизительно яйцеобразной формы и покрыта густой вязью отростков. Они выходили из бесчисленных отверстий на ее поверхности и образовывали сеть толстых ответвлений, которые свисали вниз пологом ветвей, погружающихся в поверхность острова и исчезающих в нем. Отростки не двигались, но сама оплетенная ими структура каждые несколько секунд содрогалась, но не мощным спазмом, а слабой дрожью, словно ей было трудно выдерживать собственный вес. Однако она была настолько большой, что даже это слабое пульсирование отдавалось по всему острову. Это и было источником тех колебаний почвы, которые они ощущали с тех пор, как их вынесло на его берег. На столь малом расстоянии вся груда отростков колебалась, грозя сбросить трех астронавтов обратно. Дженсен с огромным трудом удавалось удерживаться на месте. «О, черт!» вырвалось у Хокинса. Бывший командир полезла выше. Ей хотелось протянуть руку и дотронуться до этой штуковины, убедиться в ее реальности. Страшно было находиться рядом. Однако Дженсен должна была идти вперед. А что ей еще остается? Надежда отыскать команду Каспейс, что гнала ее сюда, необходимость установить контакт с 2И, даже отчаянная потребность не подвести Роя МакАлистера и не выглядеть слабой в глазах Хокинса. Страстное желание защитить Рао. Все эти побуждения не позволяли бывшему командиру остановиться. Дженсен карабкалась вверх, подтягивалась на руках, пока изношенный серый бок структуры не оказался настолько близко, что до него можно было дотронуться. Пузырчатые горы, рукастые деревья и арки вблизи нее выглядели совершенно новыми. Дженсен видела, как они возводятся из ничего, и все на вид гладкие, свежесотворенные. Структура в сети корней была иной, она казалась старой, чрезвычайно старой, древней. Поверхность ее была тусклой, синевато-серой, усеянной трещинами и наростами. У вершины, насколько позволял видеть свет фонаря, она вроде как раскалывалась, и по боку текла темная жидкость, словно лава по склону вулкана. «Дженсен, не подходи!» — крикнул майор. Она его почти не слушала. Слишком была поглощена ожиданием нового импульса. Когда он возник, все тело ее свело судорогой, и ей пришлось цепляться изо всех сил. Ударная волна пророкотала в воздухе, пытаясь сорвать астронавтов со склона и сбросить в темноту. «Господи!» — охнул Хокинс. «Господи, больно-то как!» Он был без шлема, и это давление, должно быть, ощутил барабанными перепонками. Схватив бывшего командира, дернул ее назад, и они оба покатились вниз по склону из толстых отростков. «Что это такое? Для чего оно?» — спросила Дженсен. Она обернулась и посмотрела на Рао. В меркнущем свете ракеты казалось, что скафандр астробиолога покрыт кровью. Позади них, выше закрывающего их бруствера гигантских отростков, из поверхности структуры вырвалась новая молния, и Дженсен инстинктивно пригнулась, пока воздух трещал и гудел. «Думаю, это именно то, на что оно похоже», — сказала Рао. Дженсен не могла рассмотреть ее лицо сквозь поликарбонатное забрало. Последние отцветы красного света плясали по нему, поблескивая и угасая. «Думаю», — повторила астробиолог, — «что это сердце». Генерал Калицакис, военно-космические силы Соединенных Штатов. «Здесь, на Земле, мы насторожились». Астронавты поспешно спускались, чтобы оказаться подальше от пульсирующей горы. Хокинс не позволял им остановиться, покуда они снова не оказались на поверхности острова, на его пружинищей почве, и тут же попадали, укрывшись под защитой одного из самых крупных отростков. Майору необходимо было подумать. Ему нужны были ответы. Он схватил Рао за плечо и развернул лицом к себе. «То есть как это, сердце?» Астробиолог высвободилась из его хватки. «Его окружают громадные отростки, похожие на крупные вены и артерии вокруг сердечной мышцы. Мы ощущаем его сокращение». «О чем ты?» — лихорадочно прервала ее Дженсен. Рао судорожно сглотнула. «Такие слова нельзя бросить походя, если ты астробиолог, которому нужно думать о своей репутации». «Послушайте, нужно провести множество экспериментов, собрать массу проб, исследовать их в лаборатории и уж тогда высказываться, а иначе засмеют. Не потому, что это в принципе невозможно, а потому, что не проделана базовая работа по сбору доказательств. Так что это даже не теория, это просто мысль, догадка». Она произнесла последнее слово так, будто оно было ругательством. «Да не тяни ты!» — разозлился Хокинс. Рао развела руками. «Два И — живой». «Живой?» «Ты хочешь сказать, что этот корабль, — проговорила Дженсен, — ну, биомеханический, что ли? И все, что мы тут видели — пузырчатые горы, рукастые деревья, они собраны не из металла, пластика и электрических цепей. Они выращены в каком-нибудь резервуаре, так?» «Нет», — возразила Рао, — «не так». «Я хочу сказать, что 2И сам по себе — это гигантский организм. Это не звездный корабль. Это нечто живое. Животное». «Чушь!» — заявил Хокинс. «Выслушай ее», — — возмутилась Дженсен. «Мы же ее сюда взяли не просто так. Главной подсказкой были отростки», — продолжала астробиолог. «Дженсен, ты увидела, что они напали на Стивенса, потому что готова была это увидеть. Мы все считали, что такое может случиться. Мы увидели щупальца какого-то дикого животного, пытающиеся сожрать нашего друга. Но все будет логичнее, если посмотреть на это по-другому. Если на них просто посмотреть, они выглядят точно так же, как вены и артерии, просто они чудовищно крупнее привычных. Они росли не для того, чтобы поймать Стивенса. Они росли потому, что этой штуке нужна система кровообращения. Это просто васкуляризация. Она происходит во всех растущих организмах. Сначала растут кровеносные сосуды. Как при строительстве города, первым делом прокладывают дороги, водопровод, силовые кабели и прочие коммуникации. «Это звездный корабль, его кто-то построил», — не сдавался майор, которому предлагали совершить громадный переворот в мировосприятии, по-новому отнестись ко всему, что ему уже известно о 2И. Даже если астробиолог права, нужно время, чтобы это усвоить. Не знаю, почему мы не видели команду, но должно быть более простое объяснение, согласно бритве Оккама. Рао не дала ему закончить. «Знаю, звучит дико, но попробуй посмотреть на это с другой стороны. Ты же сам сказал, если этот корабль кто-то построил, то где эти строители сейчас? И зачем было тратить столько ресурсов на такой проект, чтобы его забросить? Но если посмотреть на 2И как на организм, который адаптировался к очень необычной среде, глубокому космосу, то все начинает складываться. Я уже раз 10 это мысленно проговорила, искала более экономное объяснение, но неизменно возвращаюсь к этому». Дженсен медленно повернулась на месте, глядя на отростки, пересекавшие почву вокруг них. «А это вены? Артерии?» «И те, и другие», — ответила Рао. «Так я считаю. Нельзя проводить прямые аналогии между чуждой физиологией и всем тем, для чего у нас есть название. Но это циркуляторная система. Они определенно переносят кислород и воду, и, наверное, питательные вещества. И, думаю, они могут работать и как нервы 2И». «Или это все полная чушь!» — взревел Хокинс. Он потер неперестающую болеть голову. Его перчатка зацепилась за пластырь на лбу. Он сорвал его и отбросил. Кровь идти перестала, а эта штука его только раздражала. «Знаешь, в чем твоя проблема, Рао?» Астробиолог потянулась к его лбу, но он отбросил ее руку. «Ты слишком много думаешь», — заявил он. «Обдумываешь, разбираешь все на части, а когда заканчиваешь, то все равно ничего не знаешь». «Я ученый», — сказала ему Рао. «Моя работа состоит в том, чтобы думать». Эта женщина никак не желала понимать. Так глубоко залезла в задницу. В свою умственную задницу. Хокинс криво усмехнулся. «Мне нужны ответы, Рао», — сказал он. «Мне нужен точный ответ, на основе которого я смогу действовать. Бог свидетель. Если ты будешь просто качать головой...» «Все это время», — проговорила она. «Мы искали пришельцев. Мы даже не подумали о том, что пришелец находится прямо перед нами. Все это и есть пришелец. Мы сейчас находимся внутри него». У Хокинса голова шла кругом. Он пытался разобраться с тем, что говорит астробиолог. Он посмотрел на возвышающуюся структуру. Если Рао права, и это в самом деле сердце 2И, то, может быть, именно это они и искали. Не способ коммуникации с пришельцами. Майор ВКС с самого начала считал, что это все фантазии. А способ убить чужака. Остановить его до того, как он достигнет земли. Генералу Калицакису нужно указать цель. Если они смогут попасть кинетическим снарядом прямо сюда, убить его одним ударом... Но Рао опять все испортила. «Эта штука — сердце», — повторила она. «Вернее, одно из них». Хокинс закрыл глаза. Постарался сдержаться. «Одно из них?» — переспросил он. «Организм такого размера не может иметь только одно сердце. Слишком большую площадь пришлось бы снабжать кровью. Ему необходима целая насосная сеть, точно так же, как энергосистеме требуются подстанции». «Сколько?» — вопросил Хокинс. «Десятки», — ответила Рао. «Может, 50, 100?» — она пожала плечами. «Понятия не имею. Ты все время задаешь мне вопросы, словно я обязана знать ответы. Словно я изучала это создание уже много лет и стала экспертом. Я смотрю на все это столько же, сколько ты сам». Хокинс раздраженно застонал, обрывая ее. «Они были так близки к тому, чтобы решить проблему 2И». «Нет», — подумал он, — «настолько легко не будет». «Хокинс!» — позвала его Рао. «Хокинс!» — он поднял голову. Сколько времени он находился в раздумьях? «Что?» — недовольно спросил он. «Где Дженсен?» Рой МакАлистер. «На Земле некоторые отметали теорию доктора Рао. Другие находили ее достойной внимания. Но все, кто находились в центре управления, считали, что, возможно, она все изменит. Конкретнее, это могло означать, что мы обречены. Если 2И действительно не звездный корабль, а громадное животное, не произведение разума, а результат слепой эволюции, то как мы можем надеяться установить с ним контакт? Как мы можем надеяться повернуть его прочь от Земли? Мне хотелось что-нибудь предпринять, поручить моим лучшим людям заняться этим вопросом, найти решение. Однако, не имея возможности связаться с астронавтами, мы могли только наблюдать и надеяться, что они сами найдут ответ». Дженсен обошла вершину острова по кругу, держась так близко от сердца, как только осмеливалась. Его пульсация вызывала у нее отвращение, отталкивала ее. Однако она не могла остановиться. Заставила себя двигаться, хотя нога ее превратилась в бесчувственную деревяшку, которая отказывалась сгибаться. Приходилось даже хвататься за отростки, сосуды, каждые несколько секунд, при каждой пульсации. Бывший командир знала, Хокинс считает, что она сошла с ума. Это из-за того, что она готова идти на любые крайности, лишь бы найти команду Каспейс, спасти ее. Вояке этого не понять. В молодости Дженсен хотела полететь на Марс. Это было ее единственным интересом, единственной мечтой. А потом она выросла, и вся ее жизнь сосредоточилась на увековечении памяти погибшего астронавта. Чувство вины и скорбь, которые она испытывала из-за смерти Блейна Уилсона, ее преобразили. Превратили в нечто иное. Долгое время Дженсен считала, что расплатиться по этому долгу возможно, только наказывая саму себя, разрушая свою собственную жизнь. Рой МакАлистер все изменил. Он предложил ей нечто другое, новый путь, способ все исправить. Этот полет к 2И... Он должен был ее исцелить. Для этого необходимо найти Фостера и его команду. Такова цена. Цена возвращения собственной души. Конечно, Дженсен понимала, что все не так просто. Понимала, что не существует никакой морально-этической арифметики. Жизнь за жизнь. Так не бывает. Жизнь так не устроена. Но лучшей идеи у нее не было. Она почти сдалась. Начала думать, что Хокинс был прав, что команда Каспейс погибла, что ее спасательная вылазка — это идиотская фиаско, которая привела только к смерти Стивенса. Но теперь... Они же видели Чана Ронг, пусть не вживую, а только на карте памяти. Они точно знают, что она еще жива. А это значит, есть шанс, что живы и остальные. Что она, астронавт Салли Дженсен, сможет их найти. До этого момента у нее была подсказка. Фостер объявил, что направляется сюда, к сердцу. Здесь обязательно должен обнаружиться какой-то след, какое-то указание на то, куда он направился потом. Дженсен внимательно высматривала что-нибудь яркое, маленький оранжевый вымпел. Ей не нужна была еще одна карта с посланием. Ей вообще нужно было очень мало. Просто один их флажок и прогоревшая светопалочка. Что-нибудь. Когда она дважды обошла сердце и не отыскала ничего, пришлось смириться с неизбежным выводом. Если каспейсовцы здесь и побывали, если они забрались настолько далеко, то никаких следов не оставили. Или, может, внутренности 2И менялись так быстро, что оранжевый флажок оказался поглощен, когда из тающего льда поднимался купол острова. Нечего здесь искать. Дженсен плюхнулась на толстый отросток. Она чувствовала, как он под ней пульсирует, чувствовала, как по нему льется жизнь. Ей ужасно хотелось плакать. Ченнаронг жива. Они видели оставленное ею послание, непонятное предостережение. Значит, она где-то рядом. Почему она не задержалась, чтобы с ними поговорить? Почему не встретила их с распростертыми объятиями, людей, которые пришли ее спасти? Почему каспейсовцы ни разу не ответили на ее радиовызовы? Это невозможно было понять. Совершенно невозможно. С вершины острова Дженсен устремила взгляд в темноту, в бесконечную тьму 2И. У нее был план. Был план и провалился. И все же нужно продолжать искать, во что бы то ни стало. Дженсен перенастроила радио своего скафандра. Установила передачу с максимально возможной мощностью. «Каспейс, это Дженсен, Орион», — сказала она. «Фостер, Ченнаронг, Холмс, ответьте, пожалуйста. Ответьте, ребята!» Она переключила радио на прием. Какое-то время просто слушала щелкающий ритм крыльев 2И. У нее над головой по верхушке сердца скользнула молния, и динамики плюнули в уши мерзкими звуками, совершенно ее оглушив. Дженсен хлопнула по настройке, снова переключаясь на передачу. «Каспейс», — позвала она. «Ответьте! Это Орион! Вы хотите, чтобы мы ушли? Просто скажите, почему?» «Сообщите мне хоть что-нибудь!» «Каспейс! Вы наверняка меня уже услышали!» «Наверняка!» У Дженсен сорвался голос. «Зачем она это делает? Все бесполезно». Она переключила радио на прием. А потом вывернула чувствительность на максимум, надеясь поймать хоть слабый шепот. Слова. Человеческие голоса на ветру. Ничего. Молчание. А потом... «Черт!» — взвыла она. Молния снова ударила в сердце, и шум вломился ей в уши, словно вбитый в череп кол. Дженсен открыла виртуальное меню и посмотрела на код, управляющий ее системой связи. Уже был подобран деструктивный интерферирующий сигнал для устранения шороха крыльев 2И. Может, удары молнии тоже удастся заглушить? Бывший командир посмотрела на графическое изображение всех волн, которые ее радио принимало в последние несколько секунд, и уже начала вводить код, как вдруг увидела нечто неожиданное. Среди дикой мешанины диапазонов электрических разрядов в несущей волне крыльев 2И прятался сигнал. Единственный немодулированный импульс, возникающий каждые 60 секунд. Точно через 60 секунд на волне 121,5 МГц. Ну, там по всему спектру было множество случайных сигналов, гудков и писков, которые могли означать что угодно. А этот сигнал был очень слабым. Слишком слабым, чтобы Дженсен услышала его на фоне всего этого шума. Однако сейчас он ее зацепил. Этот конкретный сигнал оказался чище случайных звуков, четче. Она отлистала журнал назад и нашла его точно там же. Каждые 60 секунд в течение последних 16 часов. 121,5 МГц. Цифра казалась знакомой. Дженсен была уверена, что уже слышала какую-то передачу на 121,5 МГц. В следующий миг она вскочила и понеслась вниз, туда, где находились остальные. Надо им сказать. «Будем ждать ее возвращения», — объявил Хокинс. Он отказался идти искать Дженсен в темноте. Рао встревоженно смотрела наверх. Она слышала, как напарница вызывала по радио Каспейс, а потом — все. Астробиолог попыталась сама связаться с бывшим командиром, сказать, чтобы та возвращалась к ним, но ответа не получила. Если Дженсен ее услышала и идет обратно, то она что-то не торопится. Если Дженсен упала в темноте и сломала ногу, если забрела в какую-нибудь смертоносную ловушку, в какой-нибудь неизвестный кошмар 2И... Но Хокинс от ее тревог отмахнулся. «Она слишком умна, чтобы одной уходить слишком далеко», — заявил он. «А нам нужно придумать план». Майор открыл карту Арок и поделился ею с астробиологом. Зернистое черно-белое изображение теперь, когда Рао стала по-настоящему верить в свою гипотезу, показалось ей чересчур похожим на рентгеновский снимок или картинку МРТ. «Как насчет вот этого?» — спросил командир, указывая на большую шпилеобразную тень на карте в области на противоположной относительно их нынешнего положения стороне барабана. «За что отвечает эта часть?» «Не знаю», — ответила астробиолог уже в десятый раз. «Тогда как насчет вот этой длинной структуры? Видишь, как она соединяет один из куполов вон с тем арочным каркасом?» — спросил он, погружая руку в карту. Хокинс был похож на хирурга, копающегося в брюшной полости. «Я уже тебе говорила. Моя теория не дескриптивная», — терпеливо произнесла Рао. «Нет оснований думать, что какая-то из этих структур аналогична известным нам организмам. 2И эволюционировал в среде, которая кардинально отличается от земных условий. Было бы невероятно, если бы у него оказались все те же органы и ткани, что и у нас. Я не могу сказать, как и что здесь функционирует. Только для того, чтобы разобраться в его макроскопической анатомии, понадобились бы многие годы. Мне надо препарировать 2И, чтобы только приблизиться к пониманию того, как он устроен. Но он немного великоват для того, чтобы браться за скальпель и пинцет». Астробиолог отошла от Хокинса с его картой, сцепив руки за шлемом. Вот почему ей не хотелось ни с кем делиться своим предположением. Ведь Хокинсу не нужны туманные гипотезы. Ему подавай практические рекомендации. Ему нужен проводник по чужаку. Рао снова взглянула на склон. Она была уверена, что Дженсен вернулась туда, к сердцу. Но там, наверху, было опасно. Однако Хокинс от нее не отставал. «Мне нужна твоя помощь, Рао», — сказал он. «Давай смотреть на карту. Нам нужно в ней разобраться». Она покачала головой. «Мне казалось, — заметил майор, — что ты заинтересована в нашем успехе». Астробиолог поморщилась. «Мне казалось, что ты предана работе, которую тебе поручили в НАСА», — наседал командир. «Считал, что ты приложишь больше сил, прежде чем отступиться». Рао прикусила губу, стараясь его не слушать, пытаясь не обращать внимания на грубую попытку манипулировать ею. Вот только щеки у нее пылали, а пальцы начинали дрожать. Она прекрасно знала, что Хокинс скажет дальше. Напомнить, что она должна верить в то дело, за которое отдал жизнь Стивенс. Так и скажет этот ублюдок. И тогда у нее останется только два варианта. Она может броситься на него и дать по морде. И в этом случае вояка окажется победителем, потому что добился от нее реакции. Либо же... Астробиолог подошла к карте. Жестом развернула ее и увеличила. «Задай мне вопрос, на который тебе действительно нужен ответ», — предложила она. Хокинс кивнул. «Что это?» Он указал на то место, где барабан суживался, противоположное тому, через которое они вошли в шлюз. В этом месте карта плохо читалась. Она была полна теней и странных текстур. Однако одну структуру астробиолог смогла разглядеть. Последнюю четверть веретена, длиной почти 20 километров, где арочные конструкции росли гуще всего. Они поднимались над поверхностью барабана, громадными ажурными подпорками, на которых покоилась конструкция, похожая на клетку. Перемычки арочного каркаса образовывали эллипсовидный корпус. Что-то шевельнулось у Рао в мозгу. «Похоже на грудную клетку», — сказала она. Все это время астробиолог называла эти изогнутые структуры арками. А не следовало бы. Теперь она была уверена, что они именно то, чем кажутся, то есть кости. «Предположим, твоя теория верна», — проговорил командир. «И два И просто одно большое животное». Он поднял руку, показывая, что высказывается чисто гипотетически. Но по его лицу астробиолог поняла. Хокинс ей поверил, принял ее предположение. Ей и самой очень хотелось бы его принять. «Если допустить, что это действительно грудная клетка», продолжал Хокинс, который как бы не раскладывал карту, какое бы увеличение ни задавал, все равно содержимое клетки представлялось какими-то невнятными образованиями и глубокими непроницаемыми тенями. «А мы знаем, что сердце, то есть сердца, разбросаны повсюду. Тогда что в этой клетке? Легкие двои?» Рао обдумала этот вариант. «У чужака должна быть некая дыхательная система, органы для очищения и распределения воздуха в барабане. Однако и легкие должны быть разбросаны точно так же, как и сердца, а значит, не находятся в той клетке. Печень, почки, железы!» — сыпал анатомическими терминами майор. «Представь себе, что ты — естественный отбор, и вознаграждаешь эволюционирующие характеристики репродуктивным успехом», — проговорила астробиолог. «Что? Что?» Рао посмотрела на его недоуменное лицо и досадливо вздохнула. «Я просто размышляю вслух», — проговорила она. «Ладно, давай скажем иначе. Ты бог и создаешь животное. У тебя имеются всевозможные органы, которые нужно разместить в теле, и некоторые из них важнее, чем другие. Самые важные в целях защиты будут заключаться в кость. Я хочу сказать вот что. У 2И уже есть внешняя оболочка и еще корпус барабана, которые служат двумя экзоскелетами, чего явно достаточно, чтобы защитить сердце и легкие. Тогда что же будет настолько важным, чтобы для него потребовался еще один слой защиты? Без чего твое животное не сможет жить?» Лицо у Хокинса стало очень серьезным. «Без мозга», — сказал он. Астробиолог пожала плечами. «Ты хотел, чтобы я сформулировала наиболее правдоподобное предположение?» «Ага». «Значит, там мозг», — подытожил майор. Он протянул к карте обе руки и начал ее увеличивать до тех пор, пока затененное содержимое костной клетки не повисло перед ним. Казалось, командир собирается откусить часть изображения. «Попался, ублюдок», — буркнул он. Дженсен спускалась по склону, хромая, подволакивая больную ногу. Боль ее не беспокоила. Уже нет. Она слышала маяк. Каждые 60 секунд сигнал звучал у нее в шлеме. Печальный звон. Достаточно провести триангуляцию, и станет известно, куда идти дальше. Однако, когда бывший командир увидела фонари товарищей, ей показалось, что те уже двинулись в путь без нее, и на мгновение запаниковала, решив, что ее бросили. Хокинс шел вниз по склону широким размашистым шагом, чтобы удерживать равновесие на упругой почве. Его фонари раскачивались, шлем болтался на поясе. Рао еще собирала какое-то оборудование, явно готовясь следовать за ним. «Командир спешит», — объяснила она, когда Дженсен с ней поравнялась. «Увидел, что ты приближаешься, и решил, что пора выступать». «Но он не знает, куда идти», — запротестовала Дженсен. «Нужно сделать триангуляцию». «Хокинс, дай мне минутку». «Пойду медленно, чтобы ты смогла догнать», — бросил он через плечо, даже не повернув голову так, чтобы посмотреть на нее. «Я кое-что нашла», — крикнула Дженсен, пытаясь за ним угнаться. Она то и дело спотыкалась, так что приходилось балансировать руками. «Я кое-что нашла». «У нас новая цель», — сказал майор. «Пока ты гонялась за призраками, доктор Рао выяснила то, что поможет выполнить нашу задачу». «Нет», — возразила Дженсен, — «не за призраками. Остальные еще живы». «Они живы, и им нужна наша помощь». «С Ченнаронг вроде все было в порядке. Настолько, чтобы она могла за нами шпионить». Она схватила его за руку. Хокинс, наконец, остановился и повернулся к ней. Вид у него был недружелюбным. Дженсен показалось, что она играет в гляделки с разозленным псом, готовым вот-вот зарычать. «Не хочу снова напоминать тебе, кто здесь главный», — сказал командир. Не пытаясь его умиротворить, Дженсен активировала наружный динамик скафандра и проиграла ему сигнал. «Слышишь? Знаешь, что это?» «Дуаи издает всякие звуки», — буркнул Хокинс. «Нет, это искусственный сигнал», — возразила она. «Он звучит каждые 60 секунд на волне 121,5 МГц. Ты же военный. Ты должен знать, что это означает». Майор чуть прищурился. Конечно, он знал, но не собирался отступать ни на дюйм. «Погоди!» — вмешалась поспешно подошедшая Рао. «Ты нашла источник радиосигнала, который повторяется каждые 60 секунд?» «Каждые 60 секунд», — подтвердила Дженсен. «Может, внутри 2И есть нечто, испускающее электрический разряд с такой частотой?» — сказал Хокинс. «Может, ты просто ловишь отзвук молний, которые мы видели на сердце?» Дженсен покачала головой. «Как он может это отрицать? Было бы очень странным совпадением, если бы там что-то работало с циклом в 60 секунд», — заявила астробиолог, качая головой. «Ровно минута? Минута — это человеческая единица измерения. Думаешь, какое-то животное с далекой звезды использует тот же счет времени?» По лицу командира было видно, что ему хочется с этим поспорить, но он понимает, что это глупо. 121,5 МГц — это как раз та частота, которую гражданские самолеты используют для сигнала бедствия. НАСА и военные используют гармоническую частоту — 243 МГц. Такой сигнал могло подавать только оборудование Каспейс. «Ты поймала этот сигнал с вершины острова?» — спросила Рао. «Мы раньше его не слышали». «Это слабый сигнал ретранслятора», — объяснила Дженсен. «Раньше мы были слишком далеко и не слышали его. Хокинс, послушай, закон требует, чтобы мы оказали всю возможную помощь тому, кто отправляет этот сигнал». Майор нахмурился, но она его прижала, и они оба это понимали. В следующий миг он раскрыл карту Арок и указал на дальний конец веретена. «Вот куда мы направляемся. А где твой чертов сигнал?» Бывший командир провела триангуляцию. Здесь, внизу, сигнал стал сильнее, а значит, они оказались к нему ближе. Это дало две точки отсчета. Сравнивая силу сигнала в двух точках, можно было рассчитать место его источника. Это было недалеко, ниже по склону, с противоположной стороны от того места, где астронавтов вынесло на остров. «Здесь!» — она ткнула в карту пальцем, и там возникла красная точка, отмечая местоположение ретранслятора. «Хокинс, это по дороге к твоей цели!» Тон у бывшего командира был умоляющий. Дженсен не умела унижаться. Но если униженной мольбой можно спасти жизнь хотя бы одному астронавту Каспейс, она будет умолять. «Это не самый прямой путь», — проворчал командир, но потом пожал плечами. «Пошли, проверим по дороге». Виндзор Хокинс. «Я знал, что поиски, которые затеяла Дженсен, бессмысленны. Это была пустая трата времени. Но ей уже трудно было идти, а я не мог допустить, чтобы она нас задерживала. Если это будет ее мотивировать, пусть предается своим героическим фантазиям».